Фильм начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставка киностудии Warner Brothers. Золотые буквы WB, вписанные в стилизованный золотой щит, парящий на фоне облачного неба. На табличке с названием улицы сидит серый филин. Погруженная в туман улица слабо освещена стоящими вдоль дороги фонарями. Широко расправив крылья, филин пролетает вдоль улицы. Из-за деревьев на тротуар выходит высокий человек. На нем темно-бордовая мантия, остроконечный колпак. Ухоженные седые волосы спадают на плечи и спину. Серебристая борода, очки в тонкой оправе. За ним наблюдает сидящая на тротуаре кошка. Мужчина поднимает руку, удерживающую предмет, похожий на большую серебряную цилиндрическую зажигалку с отделанной малахитом рукояткой. Надавив большим пальцем на рычажок, открывает колпачок. Свет одного из фонарей, сорвавшись ярким сгустком, влетает в предмет. Поочередно в предмет влетает свет остальных фонарей, улица погружается во мрак. В предмет влетает свет последнего фонаря. Передвинув рычажок, мужчина закрывает колпачок. Опускает глаза на сидящую рядом кошку. Я должен был предположить, что вы здесь, профессор МакГонагалл. Силуэт сидящей кошки, удлиняясь, превращается в женщину. На ней мантия, остроконечная шляпа с широкими полями, строгое лицо, очки. Добрый вечер, профессор Дамблдор. Мужчина и женщина идут вдоль улицы. Эти слухи правда, Альбус? Боюсь, что да, профессор. Это и хорошо, и плохо. А мальчик? Хагрид привезет его. Вы думаете, это разумно, доверять Хагриду такое важное дело? О, профессор, я бы доверил Хагриду свою жизнь. В небе появляется пятно яркого света. Оно приближается. Это фара летящего мотоцикла. На мотоцикле восседает трехметровый великан в широкополом плаще. У великана добродушное лицо, спутавшаяся черная борода, спадает на грудь. Видящая остановившегося великана женщина прижимает руку к груди. Профессор Дамблдор, профессор МакГонагалл. Надеюсь, проблем не возникло, Хагрид? Нет, сэр. Малыш заснул как раз, когда мы пролетали над Бристолем. Не разбудите его. Ну-ка. Аккуратно передает профессору Дамблдору завернутого в плед младенца. Альбус, вы считаете это не опасно? Оставить его этим людям? Я наблюдала за ними целый день. Это самые ужасные маглы, какие только могут быть. Они по-настоящему... Это его единственные родственники. Подходят к одному из домов. Этот мальчик прославится. В нашем мире не будет такого ребенка, который не знал бы его имени. Вот именно. Намного лучше, если он будет расти вдалеке. В глазах Хагрида появляются слезы. Пока не придет его час. Дамблдор аккуратно кладет младенца перед входной дверью. Оборачивается к плачущему Хагриду. Не надо, Хагрид. В конце концов, мы же расстаемся на время. Хагрид грустно кивает. Нагнувшись, Дамблдор кладет на сверток конверт. На конверте текст. Мистер и миссис Дурсль, дом 4, Тисовая улица, город Литл Уиндинг. Удачи, Гарри Поттер. Смотрит на беззаботно спящего малыша. У младенца на правой стороне лба похожий на молнию шрам. Шрам начинает светиться, заливая все золотым светом. Свет, сгущаясь, превращается в название фильма. Гарри Поттер и философский камень. Спящий мальчик лет 10, с таким же, как у младенца, шрамом. Женщина стучит в дверь, расположенного под лестницей чулана. Сейчас же! Мальчик садится в расстеленной на полу чулана постели, потянув за веревочку, включает свет, надевает очки в круглой оправе. По расположенной над чуланом лестнице сбегает полный мальчик, остановившись, прыгает на ступеньках. Просыпайся, кузен! Придем в зоопарк! С потолка чулана сыплется пыль. Проснувшийся мальчик выходит из чулана. Пробегающий толстяк толкает его обратно и захлопывает дверь ногой. О, а вот и наш дорогой именинник. С днем рождения, сын! Проснувшийся мальчик выходит за толстяком на кухню. А ты приготовь нам завтрак, да смотри, чтобы ничего не подгорело. Да, тетя Петунья. Я очень хочу, чтобы все было идеально. Дадли? Пошевеливайся. Принеси мне кофе. Да, дядя Верна. Закрыв толстяку глаза, женщина подводит его к груди подарков. Великолепные, правда, дорогой? На лице толстяка озабоченность. Сколько подарков? 36, я сам подсчитал. 36, а в прошлом году я получил 37. Да, но некоторые из них намного больше, чем прошлогодние. А мне плевать, что они больше. Подожди, подожди. Вот что мы сделаем. Когда мы поедем гулять, мы купим тебе еще 2 новых подарка. Ты доволен, малыш? Семья выходит из дома. Ой, мой хороший, идем, мой мальчик, идем. Только не расстраивайся. Садятся в машину. Дядя Вернон останавливает направляющегося к машине Гарри. Предупреждаю тебя. Любое баловство, хоть какое-то, и ты не будешь есть целую неделю. Садись. Из здания с надписью «Террариум» выходят школьники в зеленых форменных костюмах. За стеклом дремлет огромный питон. Заставь его ползать. Дядя Вернон стучит по стеклу. Ползи! Ползи! Он спит. Он мне надоел. Гарри остается один около питона. Стыдно за него. Он же не понимает, каково это. Лежать изо дня в день, смотреть на мерзкие лица людей, глазеющих на тебя. Питон поднимает голову и подмигивает. Ты слышишь меня? Высунув раздвоенный язык, питон кивает головой. Я никогда в жизни не разговаривал со змеей. Питон поднимает голову. Скажи, на уровень лица Гарри. А ты разговариваешь с ними? Питон отрицательно качает головой. Ты из Бирмы, да? Скучаешь, да? Питон указывает головой на стоящую рядом табличку. Доставлен из Юго-Восточной Азии. Ясно. Ты без семьи. Я тоже живу без родителей. Мама, пап, идите сюда. Вы не поверите, что делает эта змея. Подбежавший Дадли отталкивает Гарри. Упав, он зло смотрит на опершегося на стекло кузена. Стекло исчезает. Дадли падает в бассейн с питоном. Не обращая внимания на Дадли, питон выползает в коридор. Подползает к сидящему на полу изумленному Гарри. Спасибо. Ты это мне? Извиваясь, ползет по полу коридора. Змея! Люди разбегаются в стороны. Ускорившись, питон выползает на улицу. Мокрый Дадли поднимается в террариуме питона, с удивлением смотрит на вновь появившееся стекло. Стучит по нему ладонью. Мама! Мама! Спаси меня! Помоги мне! Пожалуйста! Сынок! Там есть змея! Там есть змея! Дядя Вернон поворачивается к сидящему на полу смеющемуся Гарри. Все хорошо, дорогой. Все хорошо. Сейчас я тебя переодену. Возвращаются домой. Дядя хватает Гарри за волосы. Что произошло? Клянусь, я не знаю. Там было стекло, а потом оно исчезло, как по волшебству. Заталкивает Гарри в чулан. Запирает чулан. Никакого волшебства не существует. Закрывает окошко чулана. Мимо дома пролетает филин. Выпустив удерживаемый в когтистых лапах конверт, садится на печную трубу. Вышедший из кухни Гарри подходит к входной двери, перед ней 3 конверта, нагнувшись, поднимает их. На Гарри потертые, на 2-3 размера больше, чем нужно, мешковатые рубашка и брюки, с удивлением разглядывает один из конвертов. Мистеру Поттеру, чулан под лестницей, дом номер 4, Тисовая улица, город Литл Уингинг, Граста-Сурей. Входит в кухню, не переставая разглядывать свой конверт, передает остатки писем дяде Вернону. Дадли, увидев в руках Гарри конверт, выхватывает его. Март заболела, съела испорченный. Пап, смотри, Гарри получил письмо. Отдай, это мое. Твое, кто мог тебе написать? Увидев на обратной стороне конверта сургучевую печать с надписью «Хогвартс», дядя и тетя переглядываются. Удивленно смотрят на Гарри. Полярный филин пролетает над домом приемной семьи Гарри. Выпущенный из когтей конверт влетает точно в почтовую щель на входной двери. Садится на антенну, на которой уже сидят 3 совы. Дядя, взяв стопку писем, с яростью рвет их. Гарри в своем чулане с грустью играет солдатиков. Теперь почта никогда не будет приходить через этот почтовый ящик. Приоткрыв дверь чулана, наблюдает за дядей. Тот привинчивает к почтовой щели двери дощечку. На машине, стоящей перед домом, сидят 4 совы. Приятной работы в офисе, дорогой. Провожающая мужа Петунья с удивлением замечает сов. Фу! Шли! Постукивая мужа по плечу, обращает его внимание на лежащую перед входом в дом кучку конвертов. В освещенной настольными лампами комнате дядя бросает конверты в огонь камина. Увидев подошедшего Гарри, злорадно улыбается. Гарри с грустью смотрит на догорающие в камине письма. На одном из них видны строки «Мистер Гарри Поттер». Какой хороший день! Воскресенье просто лучший день недели. Почему, Дадли? Гарри с тарелкой печенья. Потому что в воскресенье нет почты. Верно, Гарри. Дядя берет печенье с тарелки. В воскресенье нет почты. Мимо окна пролетает полярная сова. Сегодня нет проклятых писем. Нет, сэр. Ни одного проклятого письма. Ни одного. Подойдя к окну, Гарри отодвигает штору. Вся улица, машины, почтовые ящики, крыши домов заняты филинами и совами. Нет, сэр, ни одного несчастного проклятого письма. Из камина вылетает письмо и падает на пол. Дом начинает дрожать. Отбросив печенье, дядя прижимает ладони к ушам. Из камина вырывается поток из сотен писем. Гарри радостно улыбается, видя заполняющую комнату письма. Дадли испуганно прыгает на колени матери. Она крепко прижимает его к себе. Гарри ловит одно из писем. Схватив конверт, бежит к чулану. Дядя догоняет и хватает Гарри. Закрепленная на входной двери дощечка лопается. Через почтовую щель в дом влетают письма. Очень далеко, туда, где они нас не найдут. Папа сошел с ума, кажется. Постройка из грубого камня, стоящая на скалистом острове посреди бушующего океана. Второй этаж. На двуспальной кровати спят дядя и тетя. Первый этаж. На диване спит Дадли. Рядом на полу лежит Гарри. Опершись на локти, выводит в пыли текст. С днем рождения, Гарри. Оглядывается на электронные часы на руке Дадли. На них 12:00. Теперь желание. Сдувает пыль. Входная дверь содрогается. Еще один удар по двери. Гарри и Дадли вскакивают. Гарри прячется за угол. Сверху спускаются дядя и тетя. В руках дяди двуствольное ружье. Дверь срывается с петель. В хижину входит Хагрид. В его руках маленький розовый зонтик. Прячет зонтик за отворот плаща. Я извиняюсь. Подняв, ставит сорванную из петель дверь на место. Я требую, чтобы вы ушли, сэр! Кто позволил вам выломать дверь? Заткнись, Дурсель, ты мерзавец! Взяв дуло двустволки, сгибает его. Ружье стреляет, пуля попадает в потолок. Надо же, я не видел тебя с пеленок, Гарри, но ты немного больше, чем я ожидал, особенно в области живота. Обращается к Дадли. Я не Гарри. Из-за угла выходит Гарри. А, это я. Да, конечно, ты. Я тебе кое-что принес. Боюсь, я случайно мог сесть на него. Но я уверен, он такой же вкусный, как и Белл. Достает картонную коробку, перевязанную синей лентой. Сам испек и слова написал. Гарри открывает коробку. В ней розовый торт с выведенной зеленым кремом надписью. Спасибо. Не каждый день исполняется 11 лет. Правда, а? Усевшись на диван, Хагрид достает зонтик. Взмахивает им в сторону камина. Из зонтика вылетают сгустки пламени. Дрова в камине загораются. Положив торт, Гарри смотрит на огонь в камине. Извините, но кто вы? Рубиус Хагрид. Хранитель ключей садов в Хогвартсе. Конечно, ты уже знаешь все о Хогвартсе. Сожалею, нет. Нет? А разве твои мама и папа не рассказали тебе? Мне? Что? Ты волшебник, Гарри. Я волшебник? Поверь, и держу пари, очень хороший, если немного потренируешься. Нет, вы, кажется, ошиблись. Я не волшебник. Просто я не могу быть им. Я же Гарри. Только Гарри. Да, только Гарри. Добродушно кивает. С тобой не случалось чего-нибудь необычного, когда ты боялся, злился? Приподняв брови, кивает. Улыбнувшись, встает. Достав из кармана плаща письмо, протягивает его Гарри. Распечатав сургучевую печать на обратной стороне конверта, Гарри читает текст. Дорогой мистер Поттер, мы рады сообщить вам, что вы зачислены в школу чародейства и волшебства. Он не поедет, так и знайте. Когда мы его взяли, то поклялись покончить с этой чертой. Вы знали. Вы все знали и ничего мне не рассказывали. Конечно, мы знали. Ты не мог им не быть. Моя прелестная сестра была такой. О, мои папа и мама были так горды в тот день, когда она получила письмо. В семье родилась волшебница. Это замечательно. На лице злая гримаса. Только я знала, кто она на самом деле. На тете ночной халат, на голове бигуди. Помешанная. А встретив Поттера, она родила тебя. И я знала, что ты будешь таким же странным, таким же ненормальным. А потом она ушла, и ее просто уничтожили. А ты свалился на нашу голову. Вы сказали, что мои родители погибли в автокатастрофе. В автокатастрофе? Лили и Джеймс Поттеры погибли в автокатастрофе? Надо же было что-то сказать. Это возмутительно. Это скандал. Он туда не поедет. Подошедший Дадли берет коробку с тортом. Кажется, великий магл собирается остановить его. Магл? Не путай с магами. Этот мальчик зачислен в школу с момента рождения. Он поедет в самую лучшую в мире школу чародейства и волшебства. И у него будет лучший директор школы за всю историю Хогвартса. Альбус Дамблдор. Я не буду платить какому-то старому чокнутому учителю за его фокусы. Никогда. Подняв свой зонтик, не оскорбляйте Альбуса Дамблдора в моем присутствии. Направляет его на дядю. Замечает поедающего торт Дадли. Взмахивает зонтом. Вылетевшая молния попадает в зад Дадли. Из зада появляется вьющийся поросячий хвост. Боже, что вы с ним сделали? Боже мой, уберите его сейчас! Хагрид и Гарри, улыбаясь, переглядываются. Знаешь, будет хорошо, если ты никому не расскажешь об этом в Хогвартсе. По правилам, мне запрещено творить чудеса. Открывает небольшие золотые часы. Ну, мы отстаем от расписания. Надо уходить. Дергает за входную дверь. Та снова падает с петель. О. Разумеется, если ты не хочешь остаться. Выходит. На лице Гарри появляется сомнение. Бросив взгляд на приемную семью, решительно идет за Хагридом. Лондон, Темза, Биг Бен. Каждому студенту полагается иметь один оловянный котел стандартного размера номер 2. Студенты также могут привезти с собой по желанию сову, кошку или жабу. Идут по улице. И это можно найти в Лондоне? Если знаешь, куда идти. Хагрид в два раза выше Гарри. Подходит к черной двери. На табличке рядом с дверью выступает название «Дырявый котел». Входит внутрь. Обстановка, посетители и их одежда – все выглядит, как старая добрая Англия. Гарри нерешительно оглядывается. Хагрид легонько подталкивает его в спину. Стоящий за стойкой бармен. А, Хагрид, тебе как обычно? Нет, спасибо, Том. Я при исполнении обязанностей. Помогаю юному Гарри купить школьные принадлежности. Это же Гарри Поттер. Взгляды всех посетителей обращены к Гарри. Один из посетителей пожимает ему руку. С возвращением, мистер Поттер. С возвращением. Гарри удивлен. Дорис Крокфорд, мистер Поттер. Неужели я наконец-то познакомилась с вами? Гарри Поттер. Мужчина в тюрбане. Рад безумной встрече. Привет, профессор. Я вас не заметил. Гарри, это профессор Квирл. Он будет твоим учителем по защите от темных искусств Хогвартса. О, очень приятно. Гарри протягивает руку. Предмет очень увлекательный. Опасливо косится на ладонь Гарри. Как раз то, что вам нужно, Поттер. Квирл не пожимает руку. Ну что ж, Нам пора идти. Нас ждут дела. До свидания. Пройдя через трактир, выходит на небольшой задний дворик. Понимаешь, Гарри, ты знаменитость. Но почему я знаменитость, Хагрид? Все эти люди в баре. Откуда они знают, кто я? Не уверен, что я тот, кто должен тебе это рассказать, Гарри. Постукивает зонтиком по кирпичной стене. Кирпичи кладки приходят в движение. Выдвигаясь вперед и назад, вращаясь, открывают проход, ведущий на небольшую кривую улочку. Добро пожаловать в Косой переулок. Удивленный Гарри выходит сквозь образовавшийся проход на оживленную улицу с торговыми рядами. Вдоль переулка множество магазинчиков. Идущие по улице люди в мантиях и остроконечных широкополых шляпах. Над улицей пролетает сова. Вот здесь ты купишь себе перья и чернила. А там все, что необходимо для занятий магией. Хагрид указывает Гарри на магазинчики. У того от удивления открыт рот. Проходит мимо магазина, продающего сов и филинов. С расположенной верхней части магазина штанги свисают две летучих мыши. Дети возраста Гарри столпились перед витриной магазина, продающего метлы. Метла для соревнований. Здесь все есть. Вау, посмотрите, это новая Nimbus 2000. Это самая скоростная модель. На черенке, выставленной в витрине метлы, золотые буквы Nimbus 2000. Ну, Хагрид, как же я заплачу за все это? У меня нет денег. Вот здесь твои деньги, Гарри. Гринготс – волшебный банк. Надежнее места нет. Нигде. За исключением, может быть, Хогвартса. Три этажа здания банка с колоннами наклонены в разные стороны, как и остальные дома в Косом переулке. Гарри и Хагрид идут по мраморному полу банка. За стойкой – метровые существа с большими ушами. Хагрид, а что это за существа такие? Это гоблины, Гарри. Хотя гоблины и умные, они не самые дружелюбные звери. Держись поближе ко мне. Подходит к сидящему за конторкой гоблину. Мистер Гарри Поттер желает снять деньги. У гоблина морщинистое лицо, острый нос, широко расставленные остроконечные уши. А у мистера Поттера есть его ключ? О, минутку. Он где-то у меня. На гоблине старомодный сюртук, золотые очки. Ха, вот он, маленький дьявол. Еще у меня кое-что. Показывает записку с надписью «Секретно». Профессор Дамблдор передал. Передает ее гоблину. Самому главному гоблину банк Гринготс. Педатор, вы знаете о чем? Хранилище, вы знаете каком? Гарри внимательно слушает. Все ясно. Хагрид кивает. По подвесной железной дороге едет дрезина. Узкое ущелье уходит на множество этажей вниз. Хранилище 687. Фонарь, пожалуйста. Хагрид передает гоблину большой ручной фонарь. Гоблин подходит к окованной железом круглой двери. Ключ, пожалуйста. Приняв фонарь, Хагрид дает гоблину ключ. Отодвинув задвижку, гоблин вставляет золотой ключ в сложный механизм замка. Отходит в сторону. Дверь открывается. В хранилище двухметровая горка из уложенных стопками золотых монет. Гарри открывает рот от удивления. Твои мама и папа без денег тебя не оставили. Хранилище 713. А что здесь, Хагрид? Я не могу тебе сказать, Гарри. Это задание Хогвартса очень секретное. Отойдите. Проводит длинным ногтем сверху вниз по двери. С обратной стороны двери сложные механизмы, приходя в движение, отпирают вход. Дверь медленно открывается. На полу хранилища маленький бумажный сверток, перевязанный бечевкой. Гарри непонимающе смотрит на него. Взяв сверток, Хагрид поворачивается к Гарри. На секунду задумавшись, прячет сверток во внутренний карман плаща. Об этом лучше никому не рассказывать. Похлопывает себя по карману. Гарри понимающе кивает. Мостовая Косого переулка. Гарри и Хагрид идут с множеством покупок. Мне еще нужна волшебная палочка. Палочка? Значит, тебе нужен магазин у Оливандера. Зайди в магазин и подожди меня. Мне нужно кое-что сделать, я ненадолго. Над входом в магазин надпись с золотыми буквами на черном фоне. «Оливандер. Лучшие волшебные палочки с 382 года до Рождества Христова». Помещение магазина заставлено высокими до потолка стеллажами. На них удлиненные, похожие на пеналы, картонные коробки. Здравствуйте. Гарри нерешительно подходит к стойке. Здравствуйте. На передвигающейся лестнице из-за стеллажа выезжает улыбающийся седой мужчина. А я думал, когда же я вас увижу, мистер Поттер? Спускается по лестнице. Шевеля пальцами, проводит рукой вдоль стеллажа с коробочками. Кажется, только вчера здесь были ваши папа с мамой и покупали свои первые волшебные палочки. А. Достает одну из коробочек. Открывает ее. Внутри, в тонкой папирусной бумаге, ну вот. Деревянная палочка, похожая на дирижерскую. Достав, передает палочку Гарри. Взяв палочку в правую руку, Гарри стоит неподвижно. Взмахните палочкой. Гарри взмахивает палочкой. Несколько ящиков стеллажа, вылетев, падают на пол. Гарри испуганно откладывает палочку. Это не подходит. Продавец достает другую коробочку с верхней части стеллажа. Может, это? Предлагает палочку Гарри. Гарри взмахивает палочкой. Стоящая рядом ваза с розами лопается. Нет, нет, определенно нет. Не подходит. Гарри откладывает палочку, держа ее двумя пальцами. Продавец медленно достает еще одну коробочку. Наверное, она. Задумчиво глядит перед собой. Гарри с любопытством смотрит на стоящего между стеллажами продавца. Подойдя к Гарри, продавец достает палочку из коробки. Она выполнена из темного дерева, немного длиннее предыдущих палочек. Приняв палочку, Гарри удивленно смотрит на нее. На него налетает порыв ветра. Комната озаряется золотым сиянием. Любопытно. Очень любопытно. Продавец немного растерян. Простите. Что любопытно? Продавец берет палочку обратно. Я помню все проданные волшебные палочки. Так случилось, что Феникс, чье перо послужило материалом для вашей палочки, дал еще одно перо. Только совсем другое. Любопытно, что вы предназначены для этой палочки. Хотя ее брат оставил вам этот шрам. Показывает пальцем на лоб Гарри. А у кого была эта палочка? Мы не называем его имя. Палочка сама выбирает мага, мистер Поттер. И не всегда понятно, почему. Подходит вплотную к Гарри. Но я точно знаю, что мы можем ожидать от вас великих дел. В конце концов, тот, чье имя нельзя называть, совершал великие дела. Ужасные. Да, но великие. Возвращает палочку Гарри. В руках Хагрида клетка с белой полярной совой. Гарри и Хагрид едят в трактире дырявый котел. Ты здоров, Гарри? Ты какой-то притихший. Он убил моих родителей, да? Тот, кто сделал мне это. Указывает на свой шрам. Ты знаешь его, Хагрид. Я точно знаю. Хагрид отодвигает большую тарелку с супом. Во-первых, ты должен понять, Гарри, это очень важно. Не все волшебники добрые. Некоторые из них злые. Несколько лет назад один волшебник стал злым. Такое бывает. И звали его... На секунду закрывает глаза. Его звали... Может, напишешь его имя? Нет, я не могу это сделать. Ну, хорошо. Волан-де-Морт. Волан-де-Морт? Шш. Гарри оглядывается. Это были темные времена, Гарри. По темному лесу идет фигура в длинной черной мантии. Искал себе сторонников. Подходит к двухэтажному дому. Стал переманивать их на сторону темных сил. Наводит на входную дверь волшебную палочку. Любой, кто сопротивлялся ему, в конце концов погибал. Дверь открывается. Твои родители боролись с ним. Никому не удавалось выжить, если он решал его убить. Фигура направляет волшебную палочку на женщину, пытающуюся закрыть собой младенца. Никому. Никогда. Кроме тебя. Палочка фигуры направлена на младенца. Меня? Волан-де-Морт хотел убить? Да. У тебя на лбу необычный шрам, Гарри. Такой знак появляется, если на тебя насылает проклятие очень злой волшебник. Что стало с Ве? Ты знаешь, с кем? Ну, говорят, что он умер. Ерунда, на мой взгляд. Нет, я думаю, он все еще жив. Хотя, наверное, слаб. Но одно совершенно ясно. Что-то в тебе остановило его в ту ночь. Вот почему ты знаменит. Вот почему все знают твое имя. Ты мальчик, который выжил. Гарри задумчиво опускает глаза. Просторное здание лондонского вокзала. Хагрид обращается к засмотревшемуся на него пассажиру. Куда ты смотришь? Гарри толкает перед собой тележку с покупками. Боже, сколько времени! Гарри, я должен тебя покинуть. Дамблдор будет ждать свой... Похлопывает по карману. Ну, он будет ждать меня. Так, твой поезд через 10 минут. Вот твой билет. Внимательно прочитай, это очень важно. Не ошибись поездом. Лондон, Хогвартс. Поездка в один конец. Платформа 9 3/4. Но, Хагрид, наверное, здесь ошибка. Написано платформа 9 3/4. Такой нет. Я знаю. Отрывает взгляд от билета. Место, где только что стоял Хагрид, пусто. Гарри на платформе. Справа табличка с номером 9, слева с номером 10. По перрону торопятся пассажиры. Освободите проход! Рядом с Гарри пробегает темнокожий мужчина в костюме. Простите. Вы не подскажете, где? Простите. Налево через переход. Мужчина в форме проводника. Простите, сэр, вы не подскажете, где платформа 9 3/4? 9 3/4. Думаешь, это смешно? Мужчина уходит. 9 3/4. Разумеется, толпа маглов. Пошли. Маглов? Платформа 9 3/4. Это сюда. Женщина, ведущая девочку за руку. За ней следуют четверо рыжеволосых ребят разного возраста. Так, Перси, ты первый. Перси толкает перед собой грузовую тележку с чемоданом и совой. Разогнавшись, скрывается в стоящей посреди платформы кирпичной опоре. Фред, ты следующий. Фред не он, а я. И вы, мадам, еще называетесь нашей мамой. Ох, прости, Джордж. Двое близнецов. Один из них подходит к опоре. Я шучу. Я Фред. Разогнавшись, скрывается в опоре. Второй близнец бежит за ним. Гарри удивленно мотает головой. Извините. Скажите мне, как попасть на платформу 9 3/4? Ой, не волнуйся, дорогой. Рон тоже первый раз едет в Хогвартс. Все, что тебе надо сделать, это пройти прямо через стену между платформами 9 и 10. Лучше разбежаться, если нервничаешь. Удачи. Гарри нерешительно застывает перед опорой. Кирпичная кладка выглядит монолитно и непоколебимо. Разогнавшись, проходит сквозь опору. На секунду его охватывает темнота. Он оказывается с другой стороны опоры. Позади кирпичная черная стена. Гарри подходит к краю платформы. На пути стоящий под парами черный паровоз с надписью «Хогвартс Экспресс номер 5972». Экспресс до Хогвартса. Гарри улыбается. Посреди утопающих в зелени полей мчится паровоз. Из его трубы валит белый пар. Гарри один в купе. Наблюдает за расположенным слева от железной дороги заливом. Прости, не возражаешь? Все места уже заняты. Конечно, нет. Рыжий мальчуган, один из тех, кого Гарри встретил на вокзале, садится напротив. Я Рон, кстати. Рон Уизли. А я Гарри. Гарри Поттер. У Рона округляются глаза. Он открывает рот. Значит, это правда? У тебя действительно на лбу есть этот... Что? Шрам. Да. Гарри поднимает челку. Вот дьявол. Женщина толкает по коридору тележку со сладостями. Купить что-нибудь не желаете? Нет, спасибо. У меня все есть. Кисло улыбаясь, Рон показывает смятый бутерброд в полиэтиленовом пакете. Мы возьмем все. Гарри достает из кармана горсть золотых монет. Перед Роном и Гарри разложена куча сладостей. Упаковки многих из них уже открыты. На коленях Рона большая крыса с коробкой из-под конфет на голове. Леденцы Барти Бот с любым вкусом. На самом деле, с любым. Есть шоколадные и мятные. Есть со вкусом шпината, ливера и требухи. Джорджу однажды попался со вкусом козявки из носа. Гарри вынимает изо рта леденец и откладывает его в сторону. Берет в руки красивую пятигранную коробку. О, шоколадная лягушка. Они заколдованы. Кстати, внутри есть вкладыш. В каждой коробочке карточка с изображением волшебника или колдуна. А я уже собрал почти 500. Выпрыгнув из коробки, шоколадная лягушка... Смотри! Повисает на стекле, добирается до форточки, ее сносит порыв ветра. А, не повезло. Она в один большой прыжок долетает до воды. Пятиугольная картонка... Альбус... Дамблдор. С объемным изображением Дамблдора. У меня таких 6. Гарри снова смотрит на картонку, на картинке никого нет. Эй, он исчез. А ты думал, что он будет с тобой целый день? Кстати. Кивает на крысу. Это короста. Та поедает. Жалкое создание. Леденцы. Да, немного. Фред научил меня, как превратить ее. Показать? Да. Рон берет в руки коричневую волшебную палочку. В дверях появляется девочка. Солнце. Оглядывает купе. Никто не видел жабу? Мальчик по имени Невилл потерял жабу. Нет. О, вы колдуете? Ну и как? Солнце, маргаритки, мягкое масло. Да этой глупой жирной крысе желтый цвет. Коробка из-под конфет слетает с головы коросты. Ты в этом заклинании уверен? Мне кажется, оно не очень хорошее. Кстати, я тоже испробовал некоторые простые заклинания. Но они все действовали. Девочка уверенно достает волшебную палочку. Пройдя в купе, садится напротив Гарри. Например? Подносит палочку к его очкам. Окулус репаро. Кусок скотча, перевязывающий дужку очков Гарри, исчезает. Так ведь лучше, правда? Гарри с удивлением разглядывает дужку. Боже мой! Она как новая. Ты Гарри Поттер? Я Гермиона Грейнджер. А ты кто? Я Рон Уизли. В руках Рона Мила. Шоколадка. А вам пора переодеться в форму. Кажется, мы скоро приедем. На Гермионе черная мантия, серый свитер, черный галстук. Выходя, останавливается в дверях купе. Кстати, у тебя грязь возле носа. Ты знаешь, вот здесь. Указывает на нос Рона. Тот с недоверием трет переносицу. Ночь. Подошедший к небольшой станции поезд встречает Хагрид с большим ручным фонарем. Вот так, первокурсники. Все ко мне. Идите сюда, ребятки, не стесняйтесь. Давайте, давайте, пошевеливайтесь. Из поезда выходит множество ребят. Девочки, мальчики. Ребята ростом по пояс Хагриду. Привет, Гарри. Привет, Хагрид. Рон с удивлением рассматривает великана. Так, все за мной к лодкам. Не отставайте. Освещенные желтым светом фонарей, несколько лодок плывут по темной воде большого озера. В первой лодке Хагрид. В каждой лодке по четверо ребят. У лодок нет весел, они плывут сами собой. Перед разинувшими рты ребятами открывается огромный замок, расположенный на окруженном скалами острове. Замок окружает высокая стена с множеством башенок. Во многих окнах замка и башенок горит свет, из одной трубы идет дым. Все ребята открыли рты от удивления. Лодки приближаются к причалу замка. Величественной громадой замок возвышается над островом. Ребята сплоченной кучкой идут по широкой каменной лестнице, освещенной светом факелов. Их ожидает профессор МакГонагал, нетерпеливо постукивающая пальцами по парапету. На ее строгом морщинистом лице улыбка, шляпа украшена длинным пером. Ребята выстраиваются перед ней в ряд на лестнице. Добро пожаловать. Через несколько минут вы войдете в эти двери и присоединитесь к вашим товарищам по учебе. Но прежде чем вы займете свои места, вас распределят по факультетам. Гриффиндор, Пуффендуй, Коктевран бросает строгий взгляд на мальчика со светлыми волосами. Пока вы находитесь здесь, ваш факультет будет для вас семьей. За успехи вы получаете очки. За нарушение правил вы будете их терять. В конце года факультет, набравший наибольшее количество очков, награждается кубком. Тревор! Пухлый мальчик бросается к большой жабе, сидящей на верхней ступеньке. Многие ребята сдержанно улыбаются. Мальчик возвращается на свое место. Простите. Сейчас состоится церемония распределения. Мальчик с зализанными назад светлыми волосами. Значит, высокомерный взгляд. Это правда, что говорили в поезде? Надменная поза. Гарри Поттер приехал в Хогвартс. Гарри Поттер? Это Крэб и Гойл. Я Малфой. Драко Малфой. Рон усмехается. Тебя имя рассмешило? Не буду спрашивать, как тебя зовут. Рыжий, в обносках своих братьев. Должно быть, ты Уизли. В лице Малфоя презрение. Ты скоро поймешь, что семьи волшебников не одинаковы, Поттер. Ты же не заведешь себе неправильных друзей? Бросает взгляд на Рона. Я тебе подскажу. Протягивает руку, бросив короткий взгляд на протянутую ладонь. Знаешь, про меня тоже можно сказать неправильный. Гарри не пожимает руку Малфоя. Подошедшая профессора МакГонагал хлопает Малфоя по плечу, свернутой в рулон бумагой. Все уже ждут вас. Идемте. Первокурсники входят в огромный обеденный зал. В зале установлены 4 длинных обеденных стола. За каждым из них не менее 100 мальчиков и девочек старшего возраста. Зал освещен парящими в воздухе свечами. Очаровывает. Он похож на звездное небо. Я читала о нем в книге Хогвартс. История. Стены зала украшены горгульями, держащими в пастях чаши с горящим огнем. Подходит к табурету. На нем лежит старая, потертая, остроконечная шляпа с широкими полями. Остановитесь здесь, пожалуйста. За отдельным столом профессора. А теперь, прежде чем мы начнем, профессор Дамблдор хотел бы сказать вам несколько слов. Я хочу обратить ваше внимание на несколько обязательных условий. Первокурсники, запомните, ходить в темный лес всем ученикам строго запрещено. И еще наш смотритель, мистер Филч, попросил меня напомнить вам, коридор на третьем этаже по правой стороне является запретным для всех, кто не хочет умереть самой страшной смертью. Лица ребят озадачены. Спасибо. Профессор МакГонагал разворачивает свиток. Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу. Поднимает стоящую. И она определит вас на факультет. На табурете шляпу. Гермиона Грейнджер. Гермиона разговаривает сама с собой. О, нет. Так, расслабься. Она, похоже, чокнутая немного. Гермиона подходит и садится на табурет. МакГонагал опускает ей шляпу на голову. А, все ясно. Ну, конечно, решено. Гриффиндор! Ребята, сидящие за одним из длинных столов, приветствуют Гермиону. Дамблдор легонько хлопает ладоши. Отлично, здорово. Гермиона садится за стол. Драко Малфой. Складки на шляпе отдаленно напоминают лицо. Большая складка в виде широкого рта... Слизерин! Двигается в такт словам. Все злые голубые волшебники заканчивают Слизерин. Сьюзен Боунс! Гарри обращает внимание на сидящего с краю стола черноволосого мужчину. Профессор Квирл что-то шепчет мужчине. Вздрогнув, Гарри прикладывает руку к шраму на лбу. Гарри, в чем дело? Куда мне вас определить? Ничего, все хорошо. Посмотрим. Знаю. Пуффендуй! Рональд Уизли. Рон выходит из толпы ребят, нерешительно подходит к табурету. С обреченным лицом садится на него. Профессор МакГонагал опускает ему шляпу на голову. Шляпа резко вздрагивает. Ха, еще один Уизли. Разумеется, я знаю, что с вами делать. Гриффиндор! Рон облегченно улыбается. Ребята за столом Гриффиндора приветствуют его аплодисментами. Гарри Поттер. Профессор Дамблдор подается вперед. Оглядываясь на ребят, Гарри подходит к табурету. Хагрид, сидящий за столом преподавателей, смотрит на Гарри подбадривающим взглядом. Стол освещается парящими в воздухе свечами. Шляпа на голове Гарри. Трудно. Очень трудно. Я вижу много отваги. Еще неплохой ум. Есть талант, да. И неукротимое желание показать себя. Куда же определить вас? Гарри зажмуривается. Только не Слизерин. Только не Слизерин. Не Слизерин? А вы уверены, вы могли бы стать великим? Все здесь, в вашей голове. А Слизерин поможет тебе на пути к величию, в этом нет сомнения. Нет? Только не Слизерин. Что ж, если вы в этом уверены, определяйте куда угодно, только пусть Слизерин будет Гриффиндор! Стол факультета Гриффиндор, и все преподаватели радостно хлопают в ладоши. Старшекурсники, среди которых близнецы Уизли, жмут руку Гарри. Он оглядывается на Дамблдора. Тот приветствует его поднятием золотого кубка. Гарри садится за стол напротив Гермионы. Прошу внимания. Дамблдор поднимается. Да начнется пир. Бывшие до этого пустыми столы наполняются явствами: жареной курицей, кукурузой, резанными ломтиками фруктов, корзинами со свежей выпечкой. Рон поедает курочку, держа в каждой руке по ножке. А я полюс. Мой папа магл, а мама колдунья. Для него это был шок, когда он узнал. Гарри указывает на черноволосого преподавателя. Скажи, Перси, кто это разговаривает с Квирреллом? О, это профессор Снегг, руководитель общежития Слизерин. Чему учит? Зелье. Но ему нравится искусство темных сил. Он мечтает занять место Квирреля. Рон тянется за очередной куриной ножкой. Внезапно перед ним из стола поднимается полупрозрачная голова. Привет! Как дела? Добро пожаловать в Гриффиндор! Из стен зала вылетают и парят над столами полупрозрачные силуэты мужчин и женщин, одетых в старинные одежды. Пролетает мужчина в одеждах аббата. Летящий мужчина в пышном парике размахивает шпагой. Перси обращается к голове, появившейся перед Роном. Привет, сэр Николас. Как лето прошло? Печально. Опять моя просьба об участии в охоте безголовых была отклонена. Я знаю вас. Почти безголовник. Я предпочитаю сэр Николас, если не возражаете. Скажите, сэр. Как это почти безголовый? Вот так. Схватив себя за волосы, поворачивает голову в бок. Она повисает на тонком кусочке кожи. Встряхивает телом. Голова становится на место. Ребята поднимаются по широким каменным ступенькам. Гриффиндорцы, идите за мной. Соблюдайте порядок. Спасибо. Коктебран, идите за мной. Сюда. Это самый прямой путь к спальням. О, следите, пожалуйста, за лестницами. Они любят менять направление. Широкий вестибюль, увешанный картинами, уходит вверх на десяток этажей. Многие из ступенчатых лестниц двигаются, перестраиваясь. Сохраняйте спокойствие и идите за мной. Теперь быстро, давайте, вперед. Симус, эта картина двигается? Да только посмотри, Гарри. Мне понравится. Девушка на картине в белом платье с букетом цветов в руках делает реверанс. Добро пожаловать в комнат. Читающий мужчина в картине, оторвав взгляд от книги, приветствует ребят. Широкий длинный коридор заканчивается тупиком. Кто это? Картина, изображающая женщину в полный рост в атласном платье со строгим лицом. Прошу пароль. Капут драконец. Женщина делает приглашающий жест рукой. Повернувшись наподобие двери, картина открывает проход. Идите все за мной. Осторожно, поторопитесь. Уютный зал с большим камином. Вау! Встаньте все вокруг меня. С диваном и множеством кресел. Добро пожаловать в общий зал Гриффиндор. Спальни мальчиков наверху и внизу с левой стороны. Комнаты девочек с правой стороны. Сообщаю вам, что ваши вещи уже доставлены. Спальня первокурсников Гриффиндора. Форма мальчиков аккуратно сложена на стульях, стоящих рядом с кроватями. Серые жилетки с тонкой бордово-желтой полоской по вороту и серые перчатки. Галстуки в бордово-желтую наклонную полоску, шарфы с чередующимися широкими бордово-желтыми полосами. Скрестив ноги, Гарри в полосато-белой голубой пижаме сидит у высокого витражного окна. У Гарри густые черные волосы, спадающие на лоб и наполовину закрывающие уши, приятное открытое лицо, внимательный взгляд серо-зеленых глаз. Нежно поглаживает сидящую перед ним на стопке книг белую полярную сову, глядя в окно, улыбается сдержанной счастливой улыбкой. Башни замка, освещенные нежным желто-розовым утренним светом. Рон и Гарри бегут по коридору с книгами под мышками. Просторная каменная аудитория, первокурсники, сидящие за массивными деревянными партами, корпят над тетрадями. На учительском столе неподвижно сидит серая кошка. Гарри и Рон вбегают в аудиторию. Увидев их, Гермиона на секунду закатывает глаза и качает головой. Ох, успели. Представляешь выражение лица старухи, если бы мы опоздали? Кошка прыгает, на лету превращаясь в профессора МакГонагал. Это было просто блестяще. Спасибо за эту оценку, мистер Уизли. Может, было бы полезнее превратить мистера Поттера и вас в карманные часы? Тогда бы вы приходили вовремя. Мы потерялись. Тогда, может, в карту? Надеюсь, без карты вы найдете свои места. Слабо освещенная аудитория. Первокурсники за длинными партами. Перед каждым стоит дымящийся котелок. На этом уроке не будет дурацких взмахов волшебной палочки и глупых заклинаний. Быстрым решительным шагом входит профессор Снег. Так вот, я не надеюсь, что вы оцените такую тонкую науку и такое точное искусство, как приготовление зелья. Однако тех нескольких избранных, кто имеет предрасположение. Останавливает взгляд на Малфоя. Тот, гордо улыбнувшись, оглядывается. Я постараюсь научить вас. Профессор складывает руки на груди, запахнув мантию. Как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть. Гарри что-то пишет в тетради пером. И еще. Возможно, некоторые из вас приехали в Хогвартс, обладая такими огромными способностями, что самоуверенно не обращают даже внимания на это. В тетради записаны слова Снега. Гермиона толкает Гарри локтем в бок. Мистер Поттер. Гарри неотрывно глядит на Снега. Наша новая знаменитость. Гарри слегка хмурится. Скажите, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни? Гермиона вскидывает руку. Гарри отрицательно качает головой. Вы не знаете. Что ж, попробуем еще. Где, мистер Поттер, вы будете искать виазаровый камень? Гермиона опять тянет руку. Я не знаю, сэр. Какая разница между агонитом и бурецом? Можно я? Черные глаза Снега. Я не знаю, сэр. Неотрывно смотрят на Гарри. Жаль. У Снега вьющиеся черные волосы, несколько сантиметров недостающие до плеч. Знаете, слава — это еще не все. Верно, мистер Поттер? Глаз крысы — струна арфы. Пусть вода превратится в ром. Первокурсники за общим столом. Глаз крысы — струна арфы. А что Симус пытается сделать с водой? Сделать ром. Вчера ему удалось сделать чай. Яркая вспышка. Симс весь вымазан сажей. Вот и почта. В окно, расположенное в верхней части зала, одна за другой влетают совы. В клювах и когтях свертки и пакеты, пролетая над первокурсниками, бросают их. Поймав, ребята с нетерпением разглядывают полученную почту. Каждый из первокурсников получает почту. Рону падают в руки пухлый конверт, перевязанный бечевкой, и свернутая в трубочку газета. Отложив в сторону газету, распечатывает письмо. Можно возьму? Гарри берет газету. Спасибо. Невилл достает из коробочки прозрачный шар размером с яблоко. Эй, гляньте, Невилл получил напоминалку. Я читала об этом. Если дымка становится красной, это означает, что ты забыл что-то. Ну, в том-то и дело, что я не помню, что я забыл. Эрон. Гарри читает газету. Кто-то ограбил банк Гринготс. Слушай, есть мнение, что это совершили злые волшебники или колдуны. Гоблины банка признают, что кто-то проник в банк, но настаивают, что ничего не пропало. На самом деле хранилище, о котором сейчас идет речь, было опустошено намного раньше. Иллюстрации в газете двигаются. Странно. Это хранилище, куда я ходил с Хагридом. Мальчики и Гермиона обмениваются озадаченными взглядами. Большая поляна около стен замка. Первокурсники выстроились два ряда лицом друг к другу. Перед каждым лежит метла. Добрый день, класс! Добрый день, мадам Трюк! Добрый день, Аманда! Добрый день. У мадам Трюк решительное лицо, порывистые движения. Итак, первый урок полета. Короткие седые волосы. Ну, чего вы ждете? Топорщица. Все встаньте с левой стороны от ручки метлы. Ученики побыстрее. Делают шаг вперед. Вытяните правую руку над метлой и скажите вверх! Вверх! Вверх! Метла прыгает в руку Гарри. В воздух поднимается метла Малфоя. Вверх! Вверх! Метлы Рона, Гермионы, Невилла не слушаются их. Вверх! Вверх! Вверх! Вверх! Вверх! Вверх! Вверх! Метла Рона резко поднимается, ударив его по носу. Заткнись, Гарри. Уперев руки в бока. Так. Трюк идет между рядами. Когда вы схватили метлу, сядьте на нее верхом и крепко сожмите ногами. Иначе вы соскользнете с метлы. Когда услышите мой свисток, оттолкнитесь ногами от земли посильнее. Держите метлу ровно, зависаете на пару минут, слегка наклоняетесь вперед и приземляетесь. По моему свистку, 3, 2... Невилл поднимается в воздух. Мистер Долгопупс, что ты делаешь? Парит над землей на уровне 2 метров. Мистер Долгопупс! Низ! Осторожно, Невилл! Невилл взмывает высоко вверх. Спускайся вниз сейчас же! Метла Невилла выделывает резкие маневры, будто пытаясь скинуть седока. Несколько раз бьет его об одну из башен Хогвартса. В бреющем пике спускается вниз и летит на группу студентов. Мадам Трюк и студенты бросаются в рассыпную. Метла пролетает мимо башни. Зацепившись полой мантии, Невилл повисает на копье, стоящей на башне статуи. Мантия рвется, Невилл падает. Зацепившись мантией, повисает на расположенной ниже подставке для факелов. Все с дороги! Разойдитесь! Невилл падает на землю. К нему подбегает мадам Трюк. Давай, вставай! Он живой? Малфой подбирает выроненный Невиллом стеклянный шар. О, дорогой, у тебя сломано запястье. Бедный мальчик, давай, вставай! Всем твердо стоять ногами на земле, пока я отвожу мистера Долгопупса в больничное крыло. Понятно? И чтобы ни одной метлы в воздухе. Иначе вы вылетите из Хогвартса раньше, чем успеете сказать слово «квиддич». Видели его лицо? Этот тупица крепче держал бы это, если бы помнил, что падают на задницу. Отдай это мне, Малфой. Нет. Надо спрятать, чтобы Долгопупс поискал. Дразня Гарри шаром, Малфой поднимается на метле вверх. Как насчет крыши? В чем дело, Поттер? Пределами досягаемости? Гарри уверенно садится на свою метлу. Гарри, ни в коем случае. Что сказала мадам Трюк? И, кстати, ты даже не умеешь летать. Какой идиот. Взмыв вверх, Гарри прилетает к Малфою. Отдай мне, Малфой, или я сброшу тебя с метлы. Малфой подбрасывает Неужели? Шар в руке. Гарри пролетает рядом, пытаясь схватить шар, не получается. Размахнувшись, далеко забрасывает шар. Гарри пулей бросается за летящим в сторону одной из башен шаром. Ловко перевернувшись на метле, ловит шар в метре от стены. Сидящая в рабочем кабинете МакГонагал замечает в окне поймавшего шар Гарри, на лице удивление. Победно держа шар в поднятой руке, Гарри медленно спускается к ребятам. Ребята бегут навстречу Гарри, тот плавно опускается на землю. Обступив Гарри, хлопают его по плечам. Молодец, Гарри! К ним подходит профессор МакГонагал. Гарри Поттер, за мной. Малфой и двое его дружков провожают Гарри злорадными смешками. Коридор. Гарри еле поспевает за быстро идущей МакГонагал. Подожди здесь. Профессор Квирилл, простите, можно мне забрать Вуда на минуточку? Да, конечно. Из аудитории выходит старшекурсник. Итак, на чем мы остановились? Поттер, это Оливер Вуд. Вуд, Я нашла вам ловца. На лице МакГонагалл сдержанная, довольная улыбка. Вы слышали? Гарри Поттер – новый ловец команды Гриффиндор. Я всегда знал, что он справится. Разговор двух призраков. Ловец? Но первокурсники никогда не участвовали в игре. Угу. Ты будешь самым юным игроком в квиддич в этом... По словам МакГонагалл. Молодец, Гарри. Вуд утвердил тебя. Братья Рона. Фред и Джордж тоже в команде. Загонщики. Наша работа – следить за тем, чтобы ты не слишком истекал кровью. Но мы ничего не обещаем. Квиддич – суровая игра. Грубая. Но никто еще не умирал. Иногда кто-нибудь пропадает. Но они возвращаются через месяц-два. Гарри взволнован. Ерунда, Гарри. Квиддич – это здорово. Самая лучшая игра. И ты отлично сыграешь. Но я никогда не играл в квиддич. А вдруг я попаду в дурацкое положение? Тебе нечего бояться этого. У тебя это в крови. Гермиона подводит ребят к стенду с наградами, стоящему в одном из коридоров замка. Вау! Гриффиндор, Гарри. Ловец Джеймс Поттер. Ты не говорил, что твой отец был ловцом. Я... Имя отца Гарри. Я не знал. На эмблеме в виде золотого щита. Поднимаются по лестнице, ведущей к гостиной факультета. Говорю тебе, она меня пугает. Она знает о тебе больше, чем ты сам. Как и все. А-а-а! Что случилось? Лестница двигается. Лестница меняет направление. Забыл? Совершая полукруг в горизонтальной плоскости. Повернувшись на 90 градусов, останавливается перед дверью. Пошли этим путем. Пока лестница не начала опять двигаться. Коридор за дверью плохо освещен, стоящие вдоль стен статуи покрыты паутиной. У вас нет ощущения, что нам сюда нельзя? Нам нельзя сюда заходить. Это третий этаж. Сюда запрещено. Сам собой вспыхивает один из факелов. Пошли. Помещение забегает и садится перед ребятами кошка-смотрителя. Это кот Филча. Бежим. Ребята бегут по коридору. Там, где они пробегают, один за другим вспыхивают факелы. Быстрее. Спрячемся за его дверью. Закрыто. И все. Нам конец. Отойдите от двери. Достает волшебную палочку. Алло, Мора. Заходите. Подчиняясь движению палочки Гермионы, засов открывается. Алло, Мора. Стандартная книга заклинаний. Глава 7. Здесь кто-то есть, мой хороший? У Филча неприятное лицо. Длинные черные волосы с жидкими спутавшимися прядями падают на плечи. Пошли. Филч ушел. Он думает, что дверь закрыта. А зачем ее закрыли? Была причина. Обернувшись, ребята оказываются перед огромным спящим трехголовым псом. Пес просыпается. Головы пса похожи на бульдожьи. Из полуоткрытых метровых ртов капает слюна. Пес бросается за бегущими к выходу ребятами. Те захлопывают перед его мордами дверь. Надавив на дверь, пес приоткрывает ее. Объединив усилия, ребята притворяют дверь и запирают ее на засов. О чем они вообще думают? Держать такое чудовище в школе? Заперти. У тебя что, уже глаз нет? Разве ты не видел, на чем он сидел? Я не смотрела его ноги. Меня немного волновали его головы. Проходит через гостиную. Может быть, ты не заметила? Их было три. Он стоял на люке. Это значит, он там не случайно. Он что-то охраняет. Что, например? Я не знаю. А сейчас я иду спать, пока у вас не появилась идея, как быть убитыми. Или еще хуже, вылететь из школы. Резко повернувшись и махнув волосами, Гермиона уходит. Ей надо пересмотреть приоритеты. Гарри кивает Рону. Вуд и Гарри выходят на поляну для полетов, неся за две ручки длинный сундук. Квиддич – довольно простая игра. В команде по 7 игроков. 3 охотника, 2 загонщика, 1 ловец и вратарь. Ставь. Открывает сундук. В нем, как в большом футляре, лежат мячи разного размера. Кидает Гарри мяч размером с футбольный. И 3 вида мячей. Этот называется квофл. Охотники передают друг другу квофл и стараются забросить его в одно из этих 3 колец. Вратарь – это я. Защищает кольца. Все понятно? Кажется, да. Бросает квофл Вуду. А что это такое? Положив мяч в сундук, передает Гарри небольшую биту. Ну-ка, подержи. Тот нерешительно берет биту. 2 мяча, лежащих в сундуке, дергаются из стороны в сторону. Вуд освобождает цепь, удерживающую один из мячей. Тот взмывает высоко в воздух. Теперь поберегись. Падает прямо на Гарри. Широко размахнувшись, Гарри отбивает мяч битой. Высоко взлетев, мяч пролетает между удерживающих скрещенные... Молодец, мячи рук статуи на башне. Прилично бьешь. Мяч летит обратно. Попав точно в руки Вуду, сбивает его с ног. Тот удерживает мяч, прижав его грудью к земле. Положив обратно в сундук, фиксирует мяч цепью. Он размером с мяч для гандбола. Вот. Что это? Бладжер, это такие мерзавцы. Но ты... ты ловец. Достает закрепленный на крышке сундука золотой шарик размером с мяч для гольфа. Я хочу, чтобы ты заботился об одном. Это золотой снич. Передает снич Гарри. Мне он нравится. Да, это сейчас. Подожди. У него ужасная скорость, и за ним почти невозможно уследить. И что с ним делать? Словить. Опередив соперника. Если ты поймаешь, игра закончена. Ты его поймаешь, Поттер. И мы победим. Лежащий на ладони Гарри снич расправляет золотые крылышки, махая ими, как колибри, резко взмывает воздух. Аудитория. Бородатый карлик, стоящий на высоком табурете. Одно из самых простых искусств магии – это искусство левитации или способность заставлять предметы летать. Да. У вас есть перья? Гермиона рукой Хорошо. Поднимает перо. Так, вы не забыли прекрасные движения рукой, которые мы изучали? Взмахивает палочкой. Да. Рассечь воздух и взмахнуть. Все вместе. Рассечь воздух и взмахнуть. Хорошо. И четко говорите. Вингардиум левиоса. Так, пожалуйста, тренируйтесь. Ученики машут палочками, надлежащими перед ними белыми перьями. Вингардиум левиоса. Четко. Вингардиум левиоса. Рон ожесточенно машет палочкой. Так, стоп, стоп, стоп. Ты сейчас выбьешь кому-нибудь глаз. И еще нужно говорить только левиоса, а не левиасар. Сама говорю, раз ты такая умная. Давай, давай. Вингардиум левиоса. Послушно следуя за движениями волшебной палочки Гермионы, ее перо, плавно поднявшись, взлетает на высоту 3 метра. Замечательно. Все посмотрите. У мисс Грейнджер получилось. А? Великолепно. Симс. Отлично, дорогой. Его перо взрывается. А волосы Симса всклокоченные, лицо вымазано сажей. Кажется, нам понадобится еще одно перо, профессор. Обуглившееся перо Симса плавно опускается на стол. Держа книги под мышками, первокурсники идут по внутреннему двору Хогвартса. Надо левиоса, а не левиасар. Она ночной кошмар, самый настоящий. Неудивительно, что у нее нет друзей. Гермиона быстро проходит рядом. Кажется, она слышала. Задевая плечом Рона, не оборачиваясь, быстро идет вперед. Вечер, ужин. В зале парят тыквы с прорезями в виде глаз и широких зубастых ртов. Сквозь прорези вырывается свет. Столы ломятся от яств. На столе кусочки торта, украшенные сделанными из крема морковками. А восточные сладости, поднос с яблоками, на которых лежит шоколадная летучая мышь, пироги, графины с соком, с крышками в виде поросячьих голов, котелок с большими круглыми леденцами. А где Гермиона? Мать Патил сказала, что она в туалетной комнате для девочек. Она сказала, что она сидит там весь день и плачет. Гарри и Рон обмениваются озадаченными взглядами. В зал вбегает профессор Квирл. Тролль! Подземелье! Тролль! Подземелье! Дамблдор поднимается, взгляды всех студентов обращены к Квирлу. Вы не знаете. Закатив глаза, Квирл падает лицом вперед. Всеобщая паника. Побросав сладости, ученики бегут к выходу. Все поворачиваются к Дамблдору. Никакого крика и паники! Старосты, выведите своих учеников обратно в спальни. Учителя пойдут со мной в подземелье. Так, все за мной. С тревогой оглядевшись, Снег, не следуя за преподавателями, выходит через отдельную дверь. Гриффиндор, не отставайте, пожалуйста, держитесь вместе. Как тролль попал сюда? Это странно. Тролли очень глупые. Возможно, нас разыгрывают. Что? Гермиона ничего не знает. Оторвавшись от группы, Рон и Гарри бегут обратно. В пробегают по широкому коридору, слабо освещенному дрожащим светом факелов, замирают перед поворотом. Из-за угла появляется уходящая под потолок тень. Кажется, тролль вышел из подземелья. Схватив Рона за рукав, Гарри затаскивает его в небольшую нишу в стене. Не сворачивая, тролль проходит мимо. Он идет в туалетную комнату для девочек. Гермиона выходит из уборной, вытирая слезы, внезапно останавливается. Перед ней четырехметровое существо, отдаленно напоминающее человека. Кожа зеленого цвета, ноги с двумя пальцами, большой живот, маленькая голова с широко расставленными большими ушами. Набедренная повязка, безрукавка из грубой кожи, в руках дубина. Медленно идет на Гермиону. Гермиона прячется за дверью уборной. Одним взмахом дубины тролль разносит деревянные стенки, стоящих в ряд уборных. В туалет вбегают Рон и Гарри. Гермиона, беги! Тролль продолжает крушить уборную. Груды упавших на Гермиону досок мешает ей встать. Ребята бросаются в тролля кусками древесины. Эй, дурная башка! Брошенный Роном кусок попадает троллю в лоб. Воспользовавшись тем, что тролль отвлекся, Гермиона вылезает из-под досок и прячется под раковину. Удар дубины разносит раковину. На Гермиону сверху брызгает вода. Гарри достает волшебную палочку. Схватившись, повисает на дубине тролля. Тот замахивается на Гермиону. Гарри, сорвавшись, оказывается у тролля на шее, втыкает ему волшебную палочку в нос. Замерев, тролль чихает. Отчаянно вертя головой, пытается сбросить держащегося за его уши Гарри, схватив за ногу, снимает его со своей шеи. Делай что-нибудь! Держа на весу за одну ногу, пытается ударить дубиной. Что? Не попадает. Что угодно! Рон достает волшебную палочку. Быстрей! Рассечь воздух и взмахнуть! Виндартиум левиоса! Размахнувшись, чтобы ударить Гарри, тролль замирает, смотрит на свою пустую руку, поднимает взгляд вверх. Дубина висит над ним в воздухе. Падая вниз, ударяет его по голове. Тролль выпускает Гарри. Закатив глаза, раскачивается из стороны в сторону. Сидя, Гарри быстро пятится назад. Упав мордой вперед, тролль едва не попадает на Гарри. Упавшее грузное тело поднимает в воздух облако пыли. Гермиона вылезает из своего укрытия, медленно подходит к ребятам. Мальчики разглядывают голову лежащего без движения тролля. Умер, да? Я так не думаю. Он без сознания. Наклонившись, Гарри вынимает палочку из ноздри тролля. Палочка вся в полупрозрачной слизи. Обтирает палочку об мантию. Вбегают профессора. Господи, вы оба сейчас объясните мне, в чем дело. Ну, то, что... Это моя вина, профессор МакГонагал. Что? Круглыми глазами мальчики переглядываются. Мисс Грейнджер. Я пошла смотреть тролля. Я читала о них и думала, что справлюсь с ним. Но я ошиблась. Если бы Гарри и Рон не нашли меня... Гарри замечает рану на ноге Снега. Я была бы мертва. Увидев его взгляд, Снег прячет рану под мантией. Это было безумием так поступать. Я рассчитывала, что вы будете вести себя разумно, и я очень разочарована в вас, мисс Грейнджер. Я отнимаю 5 очков у Гриффиндора. До крайней безрассудства. Переводит строгий взгляд на мальчиков. Что до вас, джентльмены, я надеюсь, вы отдаете отчет, как вам повезло. Немногие первокурсники могут вступить в схватку со взрослым горным троллем и одержать над ним победу. 5 очков присваиваются каждому из вас. Рон, Гарри, затем и Гермиона улыбаются. За потрясающее везение. Профессор МакГонагал уходит. Снег следует за ней. Пожалуйста, уходите. Он может очнуться. Квиррел остается один на один с троллем. Тролль вздрагивает. Слышь, хотя бы тост, дружище. Гарри вяло ковыряет вилкой в тарелке. Рон прав, Гарри. Ты можешь расслабиться. Я не голоден. Подходит Снег. Тебе сегодня повезло, Поттер. Ты был силен в поединке с троллем, значит, игра Квиддич покажется тебе легкой. Даже против Слизера. Прихрамывая на правую ногу, уходит. Ребята провожают его взглядами. Ты видела кровь? Кровь? Слушай, прошлой ночью Снег впустил горного тролля отвлечь внимание, чтобы пройти мимо трехголовой собаки. Но он сам был ранен, поэтому он хромает. Но зачем ему подходить к собаке? К Когда я был в банке, Хагрид взял что-то из хранилища. Сказал, что это принадлежит Хогвартсу. Это означает... Это и охраняет собака. И это нужно Снегу. В зал влетает полярная сова, неся в когтях сверток в форме метлы. Пролетая над Гарри, опускает сверток, тот ловит его. Немного рано для почты. Я не получаю почту. Давай откроем. Развязывают удерживающую бумагу бечевку. Срывают остатки оберточной бумаги. Перед ними коричневая метла с полированным черенком из орехового дерева. Поворачивают головы к преподавательскому столу. Полярная сова сидит рядом с улыбающейся МакГонагал. Гарри с благодарностью кивает. Вуд, Гарри, близнецы Уизли, двое девушек подходят к двери, ведущей на арену. На всех мантии до колен одинакового красно-бордового цвета с желтым отложным воротником. На ногах наколенники. Руки в кожаных перчатках удерживают метлы. На плечах братьев Уизли короткие биты. Трусишь, Гарри? Немного. Правильно. Я тоже боялся первой игры. И как прошло? Я уже не помню. Бладжер отрубил меня на второй минуте игры. Очнулся уже в госпитале. Гарри судорожно сглатывает. Дверь медленно открывается. На игроков падает яркий солнечный свет. Садятся на метлы. Один за другим вылетают на огромную, размером в несколько футбольных полей, арену овальной формы. С противоположных сторон арены по три кольца, вознесенных над землей на 20-метровых штангах. Студенты расположились на идущей вдоль арены высокой трибуне. Вокруг арены 16 башен, немного выше колец. На каждой башне два десятка преподавателей. Добро пожаловать в Хогвартс на первую игру квиддич в этом сезоне. Сегодня встречаются команды Слизерин и Гриффиндор. У студентов, болеющих за Гриффиндор, желто-бордовые шарфы и флажки. Среди них Хагрид. Шарфы и флажки болельщиков Слизерина содержат зеленые и белые цвета. Мантии игроков Слизерина зеленого цвета. Игроки обеих команд друг за другом облетают поле на высокой скорости, выстраиваются по периметру арены друг напротив друга. Игроки занимают свои позиции, и мадам Трюк выходит на поле, чтобы дать сигнал к началу игры. Я жду честной игры от каждого из вас. Мантия мадам Трюк черного цвета с широкими отложными манжетами и воротником белого цвета. Ударом ноги открывает сундук. В воздух взлетают два Бладжера и Снич. За ними золотой Снич. Напоминаю вам, Снич стоит 150 очков. Ловец, который поймает Снич, заканчивает игру. Сделав несколько кругов вокруг Гарри и ловца команды Слизерин, Снич взлетает выше. Мадам Трюк подбрасывает Квоффл. Квоффл перехватывает темноволосая девушка из команды Гриффиндор. Уворачивается от летящих на нее игроков команды Слизерин, толкает одного из них плечом, он проносится над трибуной. Вырывается вперед, игроки Слизерина летят за ней, она все ближе к кольцам. Пролетая рядом с ними, бросает мяч точно в центральное кольцо. Темнокожий мальчик, комментирующий матч, нажимает кнопку. На табло под надписью Гриффиндор появляется цифра 10. Молодцы! Дамблдор на преподавательской трибуне аплодирует. На трибунах также Снег и Квирл. Слизерин завладевает Квофлом. Флетчли передает его капитану Маркусу Флинту. Увернувшись от летящего на него Бладжера, Флинт ударом ноги отталкивает подлетевшую к нему Анжелину. Бросает Квофлом в кольцо Гриффиндора. Прилетевший Вуд по вращении ударом метлы отбивает его. Слизерин преследует лавирующих между башенных девушек Гриффиндора. Те не дают перехватить Квофл, обмениваясь быстрыми пасами в одно касание. Владеющий Квофлом девушка Гриффиндора оттягивает за собой защиту Слизерина, залетая за кольца. Молниеносный пас на приближающуюся к кольцу Анжелину. Бросок. Девушка-вратарь Слизерина не успевает среагировать. Гол! Есть! Еще 10 очков у Гриффиндора! Здорово! На лицах болельщиков Слизерина, среди которых Филч, уныние. Мяч у Слизерина. Оттолкнув Анжелину и увернувшись от второй девушки, бросает в кольцо. Вуд ловит мяч. Выхватив биту у защитника, капитан Слизерина бьет по летящему Квофлу. Тот попадает в грудь Вуда. Перевернувшись сквозь кольцо, Вуд падает на насыпанный под кольцами мягкий песок. Болельщики Слизерина, среди которых Драко Малфой, злорадствуют. На лице профессора МакГонагал тревога. Разыграв пас и перепрыгнув преградившего путь Уизли, капитан Слизерина забрасывает Квоффл в незащищенное кольцо. Болельщики Слизерина ликуют. Счет 20-10. Капитан Слизерина отдает указания игрокам. Залетай с той стороны! Капитан и еще один игрок приближаются слева и справа к владеющей мячом Анжелине. Зажав ее между собой, ведут точно на одну из башен. В последний момент разлетаются, Анжелина налетает на башню. Кувыркаясь за драпирующей башенку тканью, падает на рассыпанный по периметру арены жесткий гравий. Игрок Слизерина подбрасывает Квоффл. Во вращении бьет по нему метлой. Пролетев пол арены, мяч попадает точно в кольцо. Счет равный. Расположившись выше основной плоскости игры, Гарри внимательно оглядывается. Выписывая пируэт, и рядом с ним пролетает Снитч. Гарри бросается за ним. Преследуя Снитч, Гарри увертывается от летящего ему в голову Бладжера. Внезапно метла Гарри меняет направление, вращается и дергается из стороны в сторону, будто пытается скинуть седока. Что происходит с метлой Гарри? Гермиона наблюдает за игрой в бинокль, опускает взгляд ниже. Губы сидящего на противоположной трибуне Снега быстро двигаются. Это Снег! Он заговаривает метлу! Заговаривает? Что нам делать? Я знаю, что делать! Передав Рону бинокль, быстро уходит с трибуны. Изо всех сил Гарри пытается удержаться на непослушной метле. Метла делает резкий кувырок вперед, сорвавшись, Гарри повисает на одной руке. Видящие Гарри болельщики Слизерина смеются. Губы Снега двигаются все быстрее. Метла на мгновение замирает. Гарри успевает схватиться за нее второй рукой. Метла снова начинает дергаться из стороны в сторону. Давай, Гермиона! Гермиона поднимается по расположенной внутри башенки деревянной лестнице. Забравшись под трибуны, достает волшебную палочку. Осторожно подкравшись, подносит палочку вплотную к спадающей на ступеньки мантии Снега. Лакарнум инфламаре. Сорвавшийся с волшебной палочки язычок пламени поджигает полы мантии. Продолжающий колдовать Снег не замечает этого. Пожар! Вы горите! На трибуне начинается суматоха. Один из падающих зрителей задевает Квиррелла, тот падает. Метла Гарри неподвижно зависает в воздухе. Снегу удается затоптать огонь на полах своей мантии. Раскачавшись, Гарри оседлывает висящую неподвижно метлу. Давай! Подлетев к преследующему Снитч ловцу Слизерина, толкает его плечом, тот отвечает. Обогнув по широкой дуге одну из башен, Гарри летит в метре от него. Видя приближающийся Снитч, ловец Слизерина снова толкает Гарри. Резко изменив направление, Снитч быстро летит к земле. Ловцы следуют за ним. Земля все ближе. Ловец Слизерина испуганно оглядывается на летящего рядом Гарри. В последний момент, потянув метлу на себя, меняет направление. Преследующий Снитч Гарри выправляет метлу в полуметре от земли. Балансируя, встает на летящую над полем метлу. Тянет руку к Снитчу. От налетающего воздуха волосы Гарри развиваются, открывая шрам на лбу. Резко прыгает вперед в направлении Снитча. В падении делает несколько кувырков по полю. Поднявшись на ноги, держится за живот. Вздрагивает, губы крепко сжаты. Его сейчас вырвет. Гарри выплевывает себе в ладони Снитч. Он поймал Снитч! Гарри Поттер получает 150 очков за то, что поймал Снитч! Гриффиндор победил! Мадам Трюкс с листком, летящая на метле над полем. Болельщики Гриффиндора ликуют, Малфой закрывает лицо руками. Улыбаясь, Гарри оглядывает трибуны. Стоящая под башенкой Гермиона аплодирует. Дамблдор радостно хлопает в ладоши. Радующаяся МакГонагалл. Тяжело дышащий Снег оглядывает поле. Гарри поднимает вверх руку, удерживающую машущий крылышками золотой Снитч. Подлетают девушки команды Гриффиндора. Уизли скрещивают в легком ударе биты. Подняв их в воздух, машут. На лице Гарри счастливая улыбка. Мантия в нескольких местах измазана песком. Хагрид, Гарри, Рон и Гермиона идут по одной из посыпанных гравием дорожек Хогвартса. Чепуха. Зачем Снегу насылать проклятие на метлу Гарри? Кто знает. А зачем он пытался пройти мимо трехголового пса? Кто вам сказал о Пушке? Пушок? А это его имя? Ну, а конечно, я придумал. Я купил его у одного ирландца в прошлом году. Потом отдал Дамблдору, чтобы он охранял... Да? Зря сказал. Никаких вопросов. Не задавайте вопросов. Это большой секрет. Но Хагрид, чтобы Пушок не охранял, Снег все равно украдет это. Чепуха. Останавливаются. Профессор Снег – учитель Хогвартса. Что с того, что он учитель? Я видела, как он колдует. Я читала о заклинаниях. Надо смотреть на объект. А Снег смотрел в упор и не мигал. Точно. Послушайте меня. Вы все трое. Вы вмешиваетесь в то, во что запрещено. Это опасно. То, что собака охраняет, это секрет профессора Дамблдора и Николаса Фламеля. Николаса Фламеля? Ребята переглядываются. Зря я сказал. Зря я это сказал. Очень даже зря. Николас Фламель. Кто такой Николас Фламель? Не знаю. Снегопад. Окружающая замок земля и крыши башен покрыты тонким слоем снега. Хагрид тащит за веревку 8-метровую елку. Один конец веревки перекинут через плечо, другой привязан к комлю. Густые елочные ветки усыпаны пушистым снегом. Фойе Хогвартса. Многие студенты торопятся к выходу с большими чемоданами. Катя за собой чемодан на тележке держателя, Гермиона в черной мантии и красно-желтом полосатом шарфе входит в главный зал. Карлик, преподающий левитацию, наряжает елку, поднимая шарики вверх взмахами своей волшебной палочки. В огромном зале за длинными столами расселись подвое не более дюжины студентов. Гарри и Рон играют в шахматы. Конь ходит, Е5. Фигурка вырезанного из камня белого коня в виде древнего скандинавского всадника самостоятельно занимает названную Гарри клетку. Фигуры Рона вырезаны из красного камня. Королева бьет Е5. Ферзь приближается к коню. Подняв свой трон, разбивает фигурку всадника. Это просто варварство! Это волшебные шахматы. А ты уже собралась? Зато ты нет. Другие планы. Мои родители едут в Румынию навестить моего брата Чарли. Он изучает драконов. Хорошо, ты поможешь Гарри. Он идет в библиотеку искать информацию по Николасу Фламелю. Мы смотрели уже 100 раз. Гермиона наклоняется заговорческим лицом. Но не в запретной секции. Счастливого Рождества. Кажется, мы на нее плохо влияем. Утро. За витражным окном идет снег. Гарри в кровати. Гарри, просыпайся! Гарри, проснись же! Рядом на спинке стула сидит его сова. Проснувшись, Гарри садится в постель, одевает очки. На нем полосатая пижама. Бежит к лестнице, выходящей в общую гостиную Гриффиндора. Счастливого Рождества, Гарри! И тебе тоже, Рон. Рон у камина. Что это на тебе? На нем большой свитер с буквой «Р». Это мама связала. Ты тоже получил подарок. Подарок? Да. Гарри босиком спускается по каменным ступенькам. Рон указывает на большой сверток, лежащий под елкой. Вот он. Сидя на подлокотнике мягкого кресла, берет коробку конфет Берти Ботс. Из лежащего на свертке конверта Гарри достает небольшой листок бумаги. Письмо написано аккуратным витиеватым почерком. Твой отец оставил эту вещь мне перед своей смертью. Пришло время вернуть ее тебе. Используй ее правильно. Глядит на Рона, тот пожимает плечами. Отложив в сторону конверт и письмо, разворачивает сверток. Сверток сделан из темно-серебристой оберточной бумаги, перевязанной толстой бичевой. В свертке черная бархатистая мантия с темным медно-красным отливом. Мантия украшена золотым орнаментом. Что это? Что-то вроде мантии. Ну, давай-ка надень ее. Накинув мантию на плечи, Гарри запахивает ее на животе. Тело становится невидимым, видна только голова. Мое тело исчезло. Я знаю, что это такое. Это мантия-невидимка. Меня не видно? Голова Гарри делает оборот. Это большая редкость. Рон берет конверт. Кто тебе ее подарил? Здесь нет имени. Написано, используй ее правильно. Ночь. По библиотеке в 1,5 метрах над полом плывет фонарь, удерживаемый исчезающей на уровне запястья рукой. Находясь под полупрозрачной тканью мантии, Гарри рассматривает стоящие вокруг полки с тяжелыми фолиантами. Запрещено. Надпись на решетчатой двери. Отодвигает медную задвижку. Идет вдоль уходящих под потолок полок с книгами. Знаменитые глотатели огня. Злые духи 15 века. Фламель. Николас Фламель. Где ты? Снимает мантию, становится видимым. Каждый из фолиантов прикован к полке тонкой металлической цепочкой. Ставит фонарь на стол. Оглянувшись, достает один из фолиантов. Открывает книгу. Страницы приобретают форму страшного человеческого лица, искаженного гримасой крика. Захлопнув книгу, ставит ее на место. Кто здесь? Схватив мантию, бежит, стоящий на ней фонарь, упав на пол, разбивается. Я знаю, что ты здесь. Ты не спрячешься. Видя появляющуюся из-за угла тень, накидывает на себя мантию, становится невидимым. Из-за угла выходит Филч, в высоко поднятой руке фонарь. Кто это? Покажись! У Филча ощетинистое лицо, крючковатый нос, глаза блестят в свете фонаря. Гарри отходит спиной в проход между книжными полками. Затаив дыхание, наблюдает за проходящим в метре от него Филчем. Выждав несколько мгновений, Гарри выходит в проход и идет к выходу из библиотеки. В коридоре сидит кот Филча. Смотрит точно на вышедшего из двери Гарри. Идет на него, Гарри пятится. Повернувшись, бежит по коридору. Завернув за угол, едва не сталкивается со Снегом, удерживающим за грудки Квиррелла. Ты же не хочешь иметь такого врага, как Господи, я, Квиррелл. Я... О чем ты? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Снег, повернувшись, тянет руку к Гарри. Гарри закрывает ладонью рот. Пальцы Снега хватают воздух там, где мгновение назад был Гарри. Не отнимая руку от рта, Гарри пятится спиной. Оглядев пустую ладонь, Снег поворачивается к Квиррелу. Мы с тобой поболтаем. Когда ты, наконец, решишь, кому ты верно служишь? О, профессор! Показывает разбитый фонарь. Я нашел это в запретной зоне. Он еще горячий. Какой-то ученик не спит ночью. Снег бросается бежать по коридору. Расположенная с противоположной стороны коридора дверь открывается и самостоятельно закрывается. Гарри снимает мантию, становится видим. Он в просторном круглом помещении с поддерживаемым высокими колоннами сводчатым потолком. В углу стоит большое трехметровое зеркало овальной формы с массивной латунной рамой. Гарри медленно подходит к зеркалу. На нем красный вязаный свитер, светло-серые брюки. В некоторых местах рама покрыта паутиной. В верхней части рамы надпись задом наперед. «Я покажу тебе не твое лицо, но желание твоего сердца». Проведя взглядом по надписи, Гарри замирает. Сделав несколько шагов, подходит вплотную к зеркалу. В отражении за спиной Гарри появляются мужчина и женщина. На них мантии, они с улыбкой смотрят на Гарри. Гарри оборачивается, сзади никого нет. Снова переводит взгляд на отражение. У женщины красивое лицо правильной формы, густые каштановые волосы спадают на плечи. Мама. Широко улыбнувшись, женщина кивает. Папа. У мужчины высокий лоб, короткая стрижка, такие же, как у Гарри, очки в круглой оправе. Широко улыбнувшись, кивает Гарри. Вытянув руку, Гарри прикасается к зеркалу. Мама в отражении кладет руку Гарри на плечо. Нежно гладит его большим пальцем. Подняв ладонь, Гарри кладет ее на мамину руку. Рука ложится на пустое плечо. Возвращает взгляд к зеркалу. Мамина рука все так же на плече Гарри. Гарри счастливо улыбается. Мама отвечает ему широкой улыбкой. Дверь спальни открывается. Обязательно должен это увидеть. Одеяло само слетает с лежащего на кровати Рона. Гарри снимает мантию. Рон, давай вставай. Рон. Становится видим. Что? Тебе надо это увидеть. Я сказал, пошли. Дверь, ведущая к помещению с зеркалом, открывается и закрывается. Скинув мантию, ребята становятся видимыми. Давай, иди сюда. Там мои родители. Подбегают к зеркалу. Я вижу только нас. Смотри внимательно. Вот, встань здесь. Рон удивленно смотрит на зеркало. Ты видишь их? Это я! Только я староста. И я держу кубок Квиддича. И полный кайф! Я капитан команды! Это хорошо. Гарри с удивлением заглядывает в зеркало. Гарри, Это зеркало показывает будущее? Я не знаю. Мои родители умерли. Ночь. Скрестив ноги, Гарри неподвижно сидит перед зеркалом. Сзади бесшумно подходит и останавливается Дамблдор. На нем темно-бордовая мантия, голова, обычно носящая колпак, не покрыта. Ты вернулся, Гарри. Резко повернувшись, Гарри встает. Я вижу, мальчик, что ты, как и многие до тебя, открыл для себя прелести Эйн-Лейн. Позволь, я дам тебе ключ к разгадке. Подходит к Гарри. Он тебе поможет. Счастливый человек, посмотрев в зеркало, увидит только себя, таким, какой он есть. Зеркало покажет нам то, что мы хотим увидеть, что бы не захотели. И да, и нет. Оно показывает самые сокровенные и самые безрассудные желания наших сердец. Вот ты, Гарри, не знал своей семьи, но увидел их, стоящих рядом с тобой. Но запомни, Гарри, это зеркало не дает ни знаний, ни истины. Некоторые смотрели в зеркало, не отрываясь, и сходили с ума. Гарри переводит взгляд с Дамблдора на зеркало. И поэтому завтра его перенесут в другое место. Гарри вздрагивает. Я хочу попросить тебя никогда больше не подходить к нему. Человеку не следует жить в своих мечтах, Гарри, и забывать про настоящую жизнь. Гарри в мантии, желто-бордовом полосатом шарфе с полярной совой на руке идет по заснеженному двору Хогвартса. Белая сова с небольшими черными крапинками на крыльях. Желтые круглые глаза, клюв крючком, удерживающий руку когтистой лапы, покрытой густыми перьями. Широко взмахивая крыльями, сова взлетает. Расправив крылья, описывает полукруг по двору. Сделав несколько энергичных взмахов, поднимается выше. Высоко взлетев, исчезает в облаках. Небо меняет цвет с холодно-синего на тепло-розовый. Сова парит над полем для игры в квиддич. Снега нет. Верхушка горы, на которой расположен Хогвартс, укрыта ковром зеленой травы. Библиотека. Вы ходили в запретную секцию. Какая же я глупая. Я взяла эту книгу для легкого чтения. Это легкая. Бросает на стол перед ребятами большой фолиант. Одарив их строгим взглядом, углубляется в книгу. Ну, конечно! Вот! Николас Фламель — единственный создатель философского камня! Чего? Хотите сказать, вы не читали? Водит по строчкам пальцем. Философский камень — легендарное вещество с удивительными свойствами. Он превращает любой металл в золото и производит эликсир жизни, который дает бессмертие. Бессмертие? Будешь жить вечно. Не надо меня учить. Гарри подносит палец к губам. Единственный камень, существующий ныне, принадлежит мистеру Николасу Фламелю, алхимику, которому в прошлом году исполнилось 665 лет. Рон и Гарри обмениваются удивленными взглядами. Вот что охраняет пушок на третьем этаже. Вот что под люком. Философский камень. Ночь. Ребята в темных мантиях подбегают к каменной хижине. Маленькое решетчатое окно освещено. Дверь открывает Хагрид. На нем фартук и рукавицы, ухватки по локоть. Хагрид. Привет. Не хочу показаться грубым, но я сегодня не принимаю гостей. Притворяет дверь. Мы знаем о философском камне. Снова открывает дверь. Следуя за Хагридом, ребята входят в хижину. Кажется, Снег хочет украсть его. Снег? Господи, вы опять его подозреваете? Он охотится за камнем, но мы не знаем почему. Снег не собирается красть камень. Он один из учителей, охраняющих его. Что? Ребята рассаживаются по креслам. Вы слышали? Ладно, все. Я сегодня немного занят. Подожди. Рядом с Роном большой пес. Один из учителей? Конечно. Камень защищает не учителя, а нечто другое. Заклинание, колдовство. Пес лижет правильно ухо Рона. Пытаться его украсть — напрасная трата времени. Никто не пройдет мимо пушка. Эту тайну знают только я и Дамблдор. Зря я это сказал, очень даже зря. Хагрид достает из висящего на огне котелка коричневое яйцо размером с шар для боулинга. Неся в руках, невысоко подбрасывает. Подносит и выкладывает на центр стола. Все рассаживаются вокруг. Хагрид, что это такое? Ах, это... Я знаю, что это такое. Но, Хагрид, где ты его взял? Выиграл. У незнакомца в одном баре. И кажется, он был рад, что избавился от него. Лежащее на столе яйцо подергивается из стороны в сторону. Ребята с испуганными лицами отодвигаются дальше. Верхняя половинка яйца лопается, куски скорлупы разлетаются по комнате. На столе оказывается небольшой размером с кошку темно-зеленый дракон. Тряся головой, скидывает прилипший к ней кусок скорлупы. Подскальзывается. Рот Хагрида полуоткрыт от восторга. Это что? Дракон? Это не просто дракон. Это норвежский горбатый. На лице Хагрида умиление. Чарли работает с такими в Румынии. А он красивый. О, смотрите, он знает свою мамочку. Сняв рукавицу, чешет шею дракона. Привет, Норберт. Норберт? Да, у него должно же быть имя. Добродушно усмехнувшись, Рон покачивает головой. Да, Норберт. Дракончик вздрагивает. Рыгнув, обдает бороду Хагрида пламенем. Хагрид прихваткой сбивает огонь с бороды. Разумеется, его надо дрессировать. Дракончик икает, изо рта вырываются искры и дымовое колечко. Обращает внимание на окно. Кто там? Все оборачиваются, за окном бледное лицо, оно исчезает. Малфой. Восторг на лице Хагрида сменяется расстройством. О, черт. Коридор. На постаменте сидит сова. Хагрид всегда хотел иметь дракона. Он сказал мне об этом, когда мы встретились первый раз. Это безумие. И нехорошо, что Малфой знает. Я не понимаю. И что с того? Это плохо. Добрый вечер. На МакГонагал теплый клетчатый халат, черный чепчик, в руке свеча, из-за ее спины выходит Малфой. Ничто. Повторю, ничто. Аудитория. Не дает ученику права находиться вне школы ночью. Поэтому в качестве наказания за ваше поведение придется отнять 50 очков. 50? Ровно. На лице Малфоя ликование. А для гарантии того, что это не повторится, все четверо подвергнуты аресту. Малфой подходит к столу. Простите, профессор, я не расслышал. Вы сказали, все четверо? Нет, вы услышали правильно, Малфой. Какими бы благими ни были ваши намерения, вы тоже были не в постели после отбоя. Вы будете отбывать наказание вместе с остальными. Малфой бросает недовольный взгляд на улыбающихся ребят. Ночь. Провинившиеся в сопровождении Филча покидают замок. Внешний периметр Хогвартса освещен закрепленными на стенах факелами. Жаль, что отказались от старых способов наказания. Было время, когда провинившихся подвешивали за большой палец в подземелье. Господи, как я соскучился по крикам! Подходит к хижине Хагрида. Сегодня вечером вы будете отбывать наказание с Хагридом. Он должен выполнить небольшую работенку в темном лесу. Перед хижиной костер, рядом прислоненный к пню арбалет. Нелегкий жребий, Хагрид. Хагрид опускает глаза. О, Господи, ты еще расстраиваешься из-за этого кровожадного дракона? Хагрид берет арбалет, к поясу пристегнут. Норберта нет. Колчан со стрелами. Дамблдор отправил его в Румынию. Жить в колонию. Так это же хорошо. Там его сородичи. А вдруг ему не понравится Румыния? А если другие драконы будут плохо с ним обращаться? В конце концов, он еще ребенок. Бога ради, возьми себя в руки. В конце концов, вы же идете в темный лес. Там надо быть начеку. В лес? Я думал, это шутка. Нам нельзя туда ходить. Ученикам это запрещено. Там водятся... оборотни. В этом лесу есть вещи пострашнее оборотней. Можешь не сомневаться. Спокойной ночи. Многозначительно оглядевшись, Филч медленно уходит. Так, пошли. Ночной лес слабо освещен лунным светом. Далеко отставленные друг от друга толстые стволы деревьев с высокими кронами. Дальние деревья скрываются в тумане. Идущий первым Хагрид в правой руке держит поднятый арбалет, в левый фонарь, слева от него идет собака. Сзади следуют ребята. подходит к бурелому, образованному спутавшимися корнями упавшего на бок огромного дерева. Положив арбалет на землю, Хагрид опускает средний указательный пальцы левой руки в блестящую в лунном свете лужу из похожей на ртуть густой жидкости. Поднеся блестящие серебром пальцы к глазам, внимательно рассматривает их. Хагрид, что это? То, из-за чего мы здесь. Видите? Это кровь единорога. Пару недель назад я нашел мертвую единорога, а теперь... Кто-то тяжело ранил этого. Гарри поворачивает взгляд вправо. На мгновение среди деревьев появляется движущаяся фигура в балахоне. Фигура исчезает. Ладно. Так, ребята, надо найти бедное животное. Рон, Гермиона, вы пойдете со мной. Хорошо. Гарри, ты пойдешь с Малфоем. Гарри кивает. Хорошо, но я возьму клыка. Прекрасно. Только знайте, он очень боится. У клыка черная шерсть, порода похожа на мастина. Пусть только мой папа узнает об этом. Это работа прислуги. Малфой несет фонарь. Если бы я не знал тебя, Драко, я бы подумал, что ты боишься. Заткнись, Поттер. Остановившись, оглядываются. Ты слышал? Идут дальше. Туман сгущается. Пошли, клык. Я боюсь. Подходят к небольшой ложбине, склон которой покрыт паутиной обнажившихся корней деревьев. Подойдя к центру ложбины, клык обнюхивает землю. Подняв голову, замирает. По дну ложбины стелится туман. Что это, клык? С другой стороны ложбины белеет лежащее на земле тело единорога. Над ним склонилась фигура в черном балахоне. Гарри хватается за шрам. Фигура поднимает взгляд на ребят. Лицо скрыто капюшоном балахона. По щекам и подбородку стекают серебряные струйки. Малфой с фонарем и клык убегают. Балахон и капюшон обозначают голову и плечи фигуры. Ниже балахон стелится по земле безвольной тряпкой. Обогнув единорога, фигура подлетает к Гарри. Расставив в сторону руки, широкими до земли рукавами приобретают форму стоящего человека. Медленно идет в сторону Гарри, тут пятится назад. Споткнувшись об лежащее на земле бревно, Гарри падает на спину. Отползая назад, упирается спиной в склон ложбины, фигура в нескольких метрах перед ним. Продолжает медленно приближаться. Внезапно фигура испуганно съеживается. Перемахнув через Гарри, перед фигурой встает кентавр. Поднявшись на дыбы, машет перед ней передними копытами. Расставив руки в стороны, фигура, закружив туман, залетает к черным кронам деревьев. Гарри поднимается на ноги, медленно идет к центру ложбины. Кентавр – существо с телом лошади и торсом человека, густые кудрявые волосы, небольшая бородка, удлиненные уши. Гарри Поттер, вам надо уходить. Многие существа знают тебя. Лес небезопасен в это время. Особенно для вас. А вы не скажете, от кого вы меня спасли? Это был монстр. Убийство единорога – страшное преступление. Если выпить кровь единорога, можно выжить, даже находясь на волосок от смерти. Но плата слишком дорога. Если человек совершит такое злодеяние, то с того момента, как кровь единорога коснется его губ, его ждет ужасная жизнь. Он будет проклят. Кто согласится на такую жизнь? Попробуйте догадаться. Вы хотите сказать, что то существо, которое убило единорога и выпило его кровь, был Волан-де-Морт? Надеюсь, вы знаете, что спрятано в школе, мистер Поттер. Кентавр склоняет голову к лицу Гарри. Философский камень. Гарри! Приветствую, Фирензе. Уже познакомились с Поттером? Все хорошо, Гарри? Угу. Гарри Поттер, я прощаюсь с вами. Вы в безопасности. Удачи. Кентавр уходит. Гарри провожает его взглядом. Грустные глаза Хагрида обращены к лежащему на земле единорогу. Значит, ты хочешь сказать, что ты знаешь, кто был там в лесу? Гостиная Гриффиндора. Тот, кто был в лесу, пьет кровь единорогов, потому что слаб. Мы ошибались. Расхаживает перед камином. Снег хочет украсть камень не для себя. Ему нужен камень для Волан-де-Морта. Тогда Волан-де-Морт получит эликсир жизни. И он садится в кресло. Вернется. Но если он вернется, а вдруг он попытается убить тебя, Гарри? Если бы он мог, он убил бы меня сегодня ночью. А я так волновался из-за экзамена по зельям. Подождите минутку. Давайте подумаем. Какого единственного волшебника всегда боялся Волан-де-Морт? Пожав плечами, Рон переводит взгляд на Гарри. Дамблдора. Пока он рядом, Гарри ничего не грозит. Пока Дамблдор рядом, он тебя не тронет. Ободряющая улыбка Гермионы. Легко кивнув, Гарри, задумчиво хмуря брови, опускает взгляд. Двор. Мне все говорили, что годовые экзамены в Хогвартсе такие ужасные, но оказалось, они довольно приятные. Говори о себе. Все в порядке, Гарри? Мой шрам. Прижимает руку к лбу. Он просто горит. Такое бывало раньше? Не так сильно. Может сходить к врачу? Я думаю, это предупреждение. Это значит, приближается опасность. Ай. Выйдя за ворота, Гарри замирает. Смотрит на сидящего перед своей хижиной Хагрида. В его руках дудочка. Ну, конечно. В чем дело? Быстро идут. Вам не кажется странным, что Хагрид так мечтал о драконе? И тут появляется незнакомец, у которого есть дракон. Скажите, много людей расхаживает за драконьими яйцами в кармане? Почему я раньше не догадался? Переходит на бег. Кто дал тебе драконье яйцо? Как он выглядел? Я не знаю. Я не видел его лица, на нем был капюшон. Ну, ты, наверное, поговорил с ним? Он спросил, за кем я раньше ухаживал. Я успокоил его тем, что после пушка дракон не доставит много проблем. Он интересовался пушком? Ну, конечно, он интересовался пушком. Не часто встретишь трехголовую собаку, даже если ты торговец. Самодовольно улыбается. И еще я ему сказал. Я сказал, любого зверя главное знать, как его успокоить. Вот пушок, например. Стоит включить музыку, как он засыпает. Ребята переглядываются. Зря я вам это сказал. Куда вы? Куда? Вбегают в пустую аудиторию. За учительским столом МакГонагалл. За одной из парт, пишущая пером, женщина-призрак. Нам нужен профессор Дамблдор. Немедленно. Боюсь, профессора Дамблдора здесь нет. К нему прилетела сова со срочным сообщением из министерства, и он сразу же уехал в Лондон. Он уехал? Но это очень важно. Это касается философского камня. МакГонагалл удивленно смотрит на Гарри. Откуда вы знаете? Кто-то собирается украсть его. МакГонагалл взволнованно оглядывает ребят. Я не знаю, как вы узнали о философском камне, но я уверена, что он прекрасно защищен. Не могли бы вы вернуться в спальню? Спокойно. Разочарованно помотав головой, Гарри идет к выходу. МакГонагалл провожает ребят настороженным взглядом. Ребята останавливаются в коридоре. Хагрид встретил мне незнакомца. Это был Снег. Я уверен, он знает, как пройти мимо пушка. Жаль, Дамблдор уехал. Добрый день. Ребята медленно поворачиваются к стоящему сзади Снегу. Так, а что делают эти три ученика Гриффиндор в помещении школы в такой день? Снег резко переводит взгляд на Гермиону. А, мы просто... Осторожней. Все подумают, что вы... Прищурившись, Гарри смотрит на Снега. Обдумываете дело? Снег уходит. Полы его черной мантии стелятся по каменному полу коридора. Что нам теперь делать? Решительное лицо Гарри. Ночь. Каменные стены Хогвартса слабо освещены, выглядывающие из-за туч луной. Ребята спускаются в гостиную. На подлокотнике кресла сидит большая жаба. Тревор. Тревор, уходи. Тебе нельзя здесь. Из кресла встает Невилл. Вам тоже нельзя. На нем синяя пижама с медвежатами. Вы опять бродите по школе? Так, Невилл, послушай. Мы просто... Нет! Я вас не пущу. Из-за вас будут неприятности. Поднимает кулаки. Я буду драться. Невилл, прости меня, мне очень жаль. Петрификус тоталус. Взмахивает волшебной палочкой. На мгновение Невилл покрывается инеем. Плашмя падает на спину. Гермиона спокойно убирает палочку за пояс. Иногда ты становишься немного... Ты знаешь, это великолепный, но страшный. На ребятах вместо мантии удобная одежда. Пошли. Проходит мимо лежащего Невилла. На Гарри светлые брюки и красный свитер, на Роне рубашка и брюки, на Гермионе кофта и юбка до колен. идут по коридору, накрывшись мантией-невидимкой. Перед тяжелой дверью вспыхивает факел. Алла Амора. Гермиона наводит на засов палочку, дверь сама открывается. Перед спящим пушком стоит арфа. Выдох пушка сдувает с ребят мантию-невидимку. Они становятся видимыми. Снег уже был здесь. Он заколдовал арфу. От выдоха пушка у ребят развиваются волосы. Фу, у него ужасное дыхание. Лапа пушка закрывает деревянную дверцу люка на полу. Надо подвинуть его лапу. Что? Давай. Хорошо. Толкай. Пушок недовольно поводит носом. Отодвинув лапу, ребята встают перед люком. Вместе взявшись за кольцо, поднимают дверцу. Присев на корточки, смотрят в темноту уходящего вниз проема. Я полезу первым. Ждите здесь, пока я не дам вам знак. Пушок открывает глаза. Если случится что-то, выбирайтесь отсюда сами. На ребят падает тень. Вам не показалось? Головы пушка нависают над ребятами. Она не играет. Из оскаленной пасти на плечо Рона падает сгусток слюны. Фу. Рон с отвращением разглядывает слизь. Ребята медленно поднимают головы. Прыгайте! Схватив зубами, пушок отрывает и бросает деревянную крышку люка о стену. Ребята падают на расположенные под люком мягкие сплетенные корни. Хорошо, что здесь оказалось это растение. Корни приходят в движение. Подобно сотне змей тянутся к ребятам. Один из корней опутывает ноги Гарри. Десяток корней опутал Гермиону до шеи. Рон пытается сопротивляться. Корни опутывают все его тело. Перестаньте двигаться. Это дьявольские силки. Расслабьтесь лучше. Если вы не расслабитесь, оно убьет вас быстрее. Убьет нас быстрее? О, теперь я могу расслабиться. Гермиона кисло улыбается. Корни утаскивают ее вниз. Гермиона! Что нам теперь делать? Просто расслабьтесь. Гермиона, где ты? Делайте, что я говорю. Доверьтесь мне. Гарри перестает сопротивляться и медленно погружается под корни. Гарри! Падает на каменный пол в 3 метрах под корнями. Все хорошо? Встает на ноги. Да, прекрасно. Он не расслабляется. По-моему, нет. Мы должны что-то предпринять. Что? Мы что-то проходили по травологии. Помогите! Дьявольские силки. Это ужасно смешно. Корни опутывают рот Рона. Но они болеют от солнечного света. Дьявольские силки. Я знаю. Блумус Салем. Скидывает вверх волшебную палочку, вырвавшуюся из нее яркий сноп света окружает Рона. Тот погружается вниз. Падает в помещение под растением. Рон, ты живой? Да. Гарри помогает Рону подняться. Фу, хорошо, что не паниковали. Хорошо, что Гермиона знает травологию. Что это? Я не знаю. Звук как от крыльев. Входит в помещение с множеством стоящих на колоннах арок. По помещению летают ключи. Мелькающие полупрозрачные крылья делают их похожими на больших стрекоз. Своды помещений, уходя вверх, скрываются в темноте. Потолка не видно. Я никогда не видела таких птиц. Это не птицы. Это ключи. Я держу пари, один из них от двери. Подходит к висящей в метре над полом метле. Что все это значит? Я не знаю. Достав палочку, Рон идет к расположенной с другой стороны помещения двери. Гермиона следует за ним. Гарри остается перед метлой. Странно. Проводит над ней рукой. Аламора! Подергав ручку двери, Рон с виноватым лицом оборачивается к Гермионе. Ну, я попробовал. Что теперь делать? Здесь, наверное, 1000 ключей. Надо искать старомодный ключ. Возможно, ржавый, как ручка. Вот, это он. Ключ со сломанным крылом. Скинув руку, указывает на ключ, покачивая головой, оглядывает метлу. В чем дело, Гарри? Слишком просто. Давай, Гарри! Если Снег поймал его на старой метле, то ты тем более. Ты самый молодой ловец этого века. Гарри кивает Рону. берется за метлу. Ключи ускоряются, окружают держащего метлу Гарри огромным роем. Отмахиваясь от них, Гарри садится на метлу. Это немного осложняет дело. Не переставая отмахиваться, Гарри поднимается в воздух. Перед ним летит припадающий на одно крыло большой старинный ключ. Увидев ключ, Гарри ускоряется. Ключ поднимается выше. Лавируя между арками, Гарри преследует летящий ключ. Сделав крутой вираж, ловит ключ. «Ловите ключ!» Кидает ключ Гермионе. Поймав, Гермиона вставляет ключ в дверь. «Быстрее!» Летая между арками, Гарри пытается оторваться от преследующего его шлейфа ключей. Замок поддается. Рон и Гермиона выходят. Гарри влетает в дверной проем. Рон и Гермиона захлопывают ключ. Подобно сотне дротиков, ключи вонзаются в дверь. Среди большого, плохо освещенного помещения метровыми черными и белыми мраморными плитками выложена шахматная доска. На доске игровые фигуры в виде статуй. Ребята через двухстворчатую дверь входят в помещение. Вокруг доски валяется множество исковерканных и разбитых шахматных фигур. Мне это не нравится. Вплотную подходит к доске. Мне это совсем не нравится. Где мы? Это кладбище? Это не кладбище. Уверенно оглядываясь, Рон выходит на шахматную доску. Это шахматная доска. По периметру шахматной доски загораются факелы. Ребята стоят со стороны черных фигур. На ферзевом фланге отсутствует ладья, на королевском слон. Белые фигуры в полном составе, за их спинами расположена дверь. Вот дверь. Идут в сторону двери. Белые пешки в виде сидящих воинов с большими щитами на спинах. Пешки вскидывают держащие сабли руки. Перекрещивающиеся клинки преграждают путь. Ребята отходят назад. Пешки прячут сабли. Что нам теперь делать? Разве не ясно? Чтобы пройти, надо выиграть. Рон выходит на середину доски. Хорошо. Гарри, занимай свободную клетку слона. Гермиона, ты будешь королевой рядом с ладьей. А я буду конем. Гермиона и Гарри занимают свободные клетки. Рон восседает на вставшей на дыбы статуе коня. И что нам делать? Хорошо, белые ходят первыми. Итак, поиграем. Фигура белой пешки медленно передвигается на D4. С высоты своей фигуры Рон озадаченно оглядывает доску. Рон, тебе не кажется, что это похоже на... Настоящие волшебные шахматы. Вы сюда, Е5. Черная пешка приходит в движение. Белая пешка ударом двух сабель разбивает черную пешку. Рты ребят открываются от ужаса. Да, Гермиона, ты угадала, это будет точно как в волшебных шахматах. Игра в полном разгаре. Одна за другой рушатся фигуры. Ладья на Е4! Пешка на Д3! Стоящие на своих местах Гарри и Гермиона пока не сделали ни одного хода. Взрывается очередная черная пешка. Черный слон разит белого коня. Белый ферзь медленно поворачивается к стоящей в центре доски черной ладье. Ладья имеет вид башни, защищающей по грудь рыцаря со щитом и мечом. Ферзь бьет рыцаря двуручным мечом. Боковой удар по разрушенной башне. Переворачиваясь, башня улетает с доски. Ферзь в виде стоящей на постаменте статуи в изящных женских доспехах. Фигура ферзя занимает клетку С3. Гарри стоит на А3. Тревожно оглядывается. Подожди минутку. Ты все понял, Гарри. Если я сделаю ход конем, королева съест меня. Ты сможешь объявить шах королю? Нет, Рон, нет. В чем дело? Он хочет пожертвовать собой. Нет, Рон, должен быть другой путь. Вы хотите, чтобы Снег заполучил философский камень? Гарри, ты должен продолжать путь, я знаю это. Не я, не Гермиона, ты! Гарри кивает. глубоко вздохнув. Рон крепче берется за металлическую сбрую коня. Конь на Г3! На секунду Рон зажмуривается. Конь передвигается на 3 клетки вперед и на 1 клетку влево. Рон с тревогой глядит на фигуру белого ферзя. Инкрустированные золотом доспехи блестят в свете факелов. Шах! Ферзь медленно поворачивается к Рону. Движется в сторону коня. Подойдя вплотную, замирает. Удары меча разит коня. Упав на доску, Рон лежит без движения. Обезглавленный конь падает на бок. Гермиона делает шаг в сторону Рона. Нет, не двигайся! Не забывай, мы еще играем. Кивнув, Гермиона отступает назад. Гарри переходит на C5. Гермиона с испугом смотрит на лежащего без движения Рона. Переводит взгляд на Гарри. Гарри обращается к белому королю. Шах и мат. Фигура короля в виде рыцаря в украшенных золотом белых доспехах. Согнутые на уровне груди руки опираются на рукоятку огромного двуручного меча. Выпавший из рук короля меч падает к ногам Гарри. Фигура короля неподвижна. Ребята бросаются к Рону. Садятся рядом с ним на корточки. Гарри кладет руку на плечо друга. Позаботься о Роне. Потом беги к Совну. Пошли сообщение Дамблдору. Рон прав. Я пойду дальше. Все будет хорошо. Ты волшебник. Великий волшебник. Не такой хороший, как ты. Я? Колдовство? Есть более важные вещи. Дружба и смелость. Гарри, береги себя. Кивнув Гермионе, Гарри встает и идет к выходу из комнаты. Свитер Гарри в нескольких местах порван, на лице и руках ссадины. Гермиона провожает его взглядом. Гарри спускается по длинной лестнице, выдолбленного в скале коридора. Лестница заканчивается просторной, плохо освещенной комнатой. В центре стоит зеркало желаний. Перед ним профессор Квирл. Лицо профессора обращено к зеркалу. Гарри прижимает руку к шраму на лбу. Опускает руку. Не дойдя несколько ступенек, останавливается. Вы? Квирл оборачивается. Нет, не может быть. Снэк ведь... Он ведь... Да, внешность обманчива. На его фоне кто заподозрит? Бедного зазнайкающегося профессора Квирла. Но тот день, во время матча по квиддичу, Снэк хотел убить меня. Нет, мальчик, это я хотел убить. И поверь мне, если бы мантия Снега не загорелась и это не отвлекло бы меня, я бы это сделал. Хотя Снэк пытался нейтрализовать проклятие. Снэк пытался спасти меня. С самого начала я знал, что ты опасен. Особенно после Хэллоуина. И тогда вы впустили тролля? Какой ты догадливый, Поттер, да. Снэк, к сожалению, помешал мне. Когда все побежали в подземелье, он пошел на 3-й этаж, чтобы остановить меня. Медленно поворачивается к зеркалу. Разумеется. Морщись. Он больше мне не доверял. Гарри прижимает руку ко лбу. Он не хотел оставлять меня одного. Но он не понял. Я не был один. Никогда. Итак, что показывает это зеркало? Я вижу то, что я хочу. Я вижу в моих руках камень. Но его не достать. Гарри испуганно оглядывается. Используй мальчишку. Ко мне иди, Поттер! Сейчас же! Квирл вскидывает руку в сторону Гарри. Ноги Гарри, делая безвольные шаги, несут его к профессору. Он встает перед зеркалом. Скажи мне, что ты видишь? Гарри сосредоточенно разглядывает свое отражение. Отражение, улыбаясь, запускает руку в карман брюка и извлекает полупрозрачный красный камень. Видящий это Гарри взволнованно дышит. Отражение Гарри, подмигнув, прячет камень обратно в карман брюк. Гарри прикладывает руку к своему карману. Удивленно вздрагивает. Что там? Что ты видишь? Я здороваюсь за руку с Дамблдором. Я выиграл кубок Квиддича. Он лжет. Скажи правду! Что ты видишь? Да я поговорю с ним. Господин, вы недостаточно сильны. Для этого у меня достаточно сил. Гарри испуганно пятится. Квирл разматывает свой тюрбан, сделанный из фиолетовой полоски ткани. Гарри оглядывается вокруг. Квирл полностью снимает тюрбан. Его затылок, вытягиваясь вперед, принимает черты отвратительного пепельно-серого лица. Гарри Поттер. Мы снова встретились. Волан-де-Морт. Да, видишь, каким я стал. Видишь, что мне приходится делать, чтобы выжить. Жить за счет другого. Простой паразит. Кровь единорога поддерживает меня. Но она не может дать мне мое тело. Но есть одна вещь, которая даст. Эта вещь очень кстати лежит в твоем кармане. Останови его! Гарри бежит к лестнице. Квирл щелкает пальцами. Выход из комнаты закрывает стена огня. Не будь дураком. Зачем умирать страшной смертью, если ты можешь стать моим сторонником и жить? Никогда! Ты смелый. Твои родители были такие же. Скажи мне, Гарри, ты хотел бы снова увидеть маму и папу? Вместе мы можем их вернуть. В отражении появляются родители. За это я прошу вернуть мне эту вещь. Гарри достает камень из кармана, вертя в руке, разглядывает его. Вот и все, Гарри. Родители глядят на Гарри. Это не добро и не зло. На их лицах нет эмоций. Это только сила. Остальные слишком слабы, чтобы добиваться этого. Вместе мы будем творить необыкновенные вещи. Только дай мне камень. Отражение родителей, растворяясь, исчезает. Ты лжец! Убей его! Подпрыгнув, Квирл подлетает к Гарри. Повалив на ступеньки, сжимает его горло. Камень выпадает из руки Гарри. Гарри тянет руку к камню. Хватается за сжимающую его горло кисть Квирла, от нее начинает идти дым. На лице Квирла испуг. Отойдя назад, он разглядывает обожженную руку. Гарри удивленно смотрит на свои ладони. Кисть Квирла, превращаясь в пепел, рассыпается. Что это за колдовство? Идиот, отними камень! Квирл бросается к камню. Преградив дорогу, Гарри прикладывает ладони к его лицу. От лица идет дым. Отталкивает профессора к стене. Сначала лицо, а затем и все тело Квирла покрывается коркой золы. Часть лица рассыпается. Делая шаг по направлению к Гарри, Квирл полностью рассыпается. Одежда Квирла падает. Из-за ворота и манжетов высыпается зола. Оторвав удивленный взгляд от остатков Квирла, Гарри снова разглядывает свои руки. Оборачивается к философскому камню. Подняв, разглядывает его. Из остатков Квирла медленно поднимается дым. Дым сгущается, приобретая форму человеческой фигуры. Гарри оборачивается. У фигуры лицо Волан-де-Морта. Бросившись вперед, она пролетает сквозь грудь Гарри. Раскинув руки, Гарри падает на спину. Сделав круг по комнате, фигура улетает по уходящему вверх коридору. Гарри лежит на спине, его глаза закрыты. В раскрытой ладони философский камень. На его гранях пляшут отблески огня. Просторное помещение с высоким потолком. Гарри просыпается на белой больничной кровати. На прикроватном столике множество открыток, рисунки на некоторых выполнены от руки, подписи на открытках «Поправляйся». На Гарри полосатая пижама, правая рука перевязана. Протерев глаза, садится в постели. Взяв с прикроватного столика очки, надевает их, оглядывается. Лицо озаряется радостью. Стол перед кроватью весь заставлен красивыми нарядными коробками и сладостями. Добрый день, Гарри. Входит Дамблдор. Подарки от поклонников? Поклонников? То, что произошло в подземелье между тобой и Квирреллом, это большой секрет. Ну, естественно, вся школа об этом знает. Гарри улыбается. Дамблдор берет в руки пустую пятигранную коробку. Вижу. Твой друг Рон освободил тебя от необходимости открывать шоколадную лягушку. Рон был здесь? Он живой? А как Гермиона? Прекрасно. Успокаивающе поднимает руку. Они оба в полном порядке. А что с камнем случилось? Не волнуйся, мальчик. Камень уничтожен. Мы с Николасом, моим другом, поболтали и поняли, что так будет лучше для всех. Подходит к кровати Гарри. Значит, Фламель умрет, да? Присаживается на край кровати. У него достаточно эликсира, чтобы привести свои дела в порядок. Потом, да, он умрет. А как камень оказался у меня? Я смотрел в зеркало и неожиданно... Знаешь, человек, который хочет просто найти камень, находит его, но в корыстных целях его никому не найти. Подавшись вперед, смотрит поверх очков. Это одна из моих самых блестящих идей. И между нами, Гарри, это кое о чем говорит. Гарри задумчиво глядит перед собой. Это значит, если камня больше нет, Волан-де-Морт не сможет вернуться. Боюсь, что... Дамблдор поднимает брови. Есть другие пути, по которым он сможет вернуться. Гарри на мгновение опускает глаза. Гарри, знаешь, почему профессор Квирл не мог терпеть, когда ты притрагивался к нему? Причина в твоей матери. Она принесла себя в жертву ради тебя. А такие поступки оставляют след. Гарри прикладывает руку ко лбу. Нет, этот след нельзя увидеть. Он живет глубоко в тебе. Что это? Любовь, Гарри. Любовь. Отечески улыбнувшись, Дамблдор прикладывает свою ладонь к голове Гарри. Встает, подходит к столу. Берти Ботс, сладости с любым вкусом. Мне ужасно не повезло в юности, мне попалось со вкусом рвоты. С тех пор они перестали мне нравиться. Может быть, попробовать вот эту симпатичную конфетку? Жует, озадаченно покачивая головой. Увы, ушная сера. Гарри улыбается. Дамблдор уходит. Гарри выходит в фойе, на нем мантия. Помещение освещено факелами, горящими на каменных подставках с буквой «Х». На лестнице стоят увлеченно беседующие Рон и Гермиона. Друзья обмениваются улыбками. Все в порядке? В порядке. А ты? Гарри пожимает плечами. Отлично. Гермиона? Лучше не бывает. Гарри счастливо улыбается друзьям. Главный зал, длинные столы заняты праздничными яствами. МакГонагал вопросительно смотрит на Дамблдора, тот кивает, она берет в руку ложку. Взгляды студентов обращены к преподавательскому столу, на головах ребят высокие колпаки, Дамблдор поднимается. Прошел еще один год. А сейчас, насколько я понимаю, пришло время вручить кубок победителям. Очки распределяются так. Четвертое место. Гриффиндор, 312 очков. Грустные лица студентов Гриффиндора. На третьем месте Пуффендуй. У них 352 очка. Гриффиндор вяло аплодирует. Лицо МакГонагал невесело. Второе место Когтевран. У них 426 очков. У входа в зал стоит Филч, держа на руках кошку, задумчиво ее поглаживает. И на первое место, набрав 472 очка, выходит Слизерин. Радость Слизерина. Опершись на руку щекой, Гермиона с грустью глядит перед собой. Снег аплодирует, на лице нет эмоций. Отлично, ребят. Повернувшийся к столу Слизерина Рон поворачивается обратно. Гарри вяло хлопает. Да-да, молодцы, Слизерин. Отлично, Слизерин. Однако должны быть приняты во внимание последние события. Снег поворачивает голову. И я должен объявить о присуждении дополнительных очков. Мисс... Гермионе Грейнджер, за способность хладнокровно мыслить, когда другим грозила серьезная опасность, 50 очков. Молодец. Никто из студентов Слизерина не аплодирует. Гермиона радостно улыбается. Радостная улыбка хлопающего Хагрида. Во-вторых, мистеру Роналду Уизли за лучшую шахматную партию в Хогвартсе, сыгранную за многие годы, 50 очков. Смотря на Рона, Гарри с удивлением открывает рот. И в-третьих, мистер Гарри Поттер, за ваше истинное мужество и выдающуюся храбрость я присуждаю Гриффиндору 60 очков. Перси хлопает Гарри по плечу. Радостно улыбаясь, не отрывая глаз от Гарри, МакГонагал аплодирует. Мы сравнялись со Слизерин. И, наконец, требуется большое мужество, чтобы противостоять своим врагам, но еще сложнее противостоять своим друзьям. Я присуждаю 10 очков Невиллу Долгопупсу. Невилл, непонимающе, оглядывается. Студенты хлопают его по плечам. Невилл робко улыбается. Студенты Слизерина сидят с поникшими лицами. Исходя из того, что мои подсчеты верны, я думаю, настало время флаги сменить. Хлопает в ладоши. Висящие над столовой черно-зеленые флаги со змеей превращаются в флаги цветов Гриффиндора со львом. Гриффиндор получил кубок школы. Гриффиндор вскакивает со своих мест. Да. Хагрид скидывает перед собой согнутую руку с сжатым кулаком, спохватившись, начинает прилично аплодировать. Студенты всех факультетов, кроме Слизерина, подбрасывают вверх свои колпаки. Сняв, Малфой со злостью бросает колпак на стол. Счастливо улыбающийся Гарри смотрит на Хагрида. Не переставая аплодировать, тот поднимает брови. Платформа. Студенты в мантиях около экспресса. Давайте поторапливайтесь, а то опоздаете. Поезд уже отправляется. Быстрей, быстрей. Поторапливайтесь. Гарри передает клетку с собой проводнику. Хагрид машет Гарри рукой. Идем, Гарри. Одну минуту. Огибая идущих по платформе студентов, подбегает Хагриду. Хотел уехать, не попрощавшись со мной. Достает из кармана плаща альбом в красивой отделанной кожей обложке. Это тебе. Гарри открывает альбом. На первой странице движущаяся фотография. На ней годовалый Гарри с родителями. Гарри неотрывно глядит на фотографию. Мама целует ручку малыша, отец целует его головку. Спасибо, Хагрид. Обмениваются рукопожатиями. Подавшись вперед, Гарри обнимает Хагрида. Тот обнимает его своими огромными руками. Ну, давай, иди. Садись в поезд. Иди. Послушай, Гарри, если этот болван, твой кузен Дадли, обидит тебя, ты всегда можешь пригрозить ему парой свинячьих ушей в дополнение к его хвосту. Но, Хагрид, нам нельзя колдовать за пределами Хогвартса. Ты же знаешь. Я да. Но кузен не знает об этом. М? Наклонившись вперед, Хагрид подмигивает. Улыбаясь, Гарри идет к своему вагону. Значит, едем домой, Гарри? Как-то странно. Я вернусь еще. Я это знаю. Проводив взглядами машущего рукой Хагрида, Рон, Гарри и Гермиона входят в вагон. Гарри закрывает за собой дверь вагона. Хагрид не перестает махать рукой. Поезд медленно трогается. Высунувшись из окна, Гарри машет Хагриду. Отходящий поезд постепенно набирает ход. Подняв руку, Хагрид машет другим студентам. Обернувшись, снова машет вагону Гарри. Развернувшись, идет вдоль платформы, переваливаясь на каждом шагу из стороны в сторону, своей широкой медленной походкой великана. Полы его плаща развиваются. Вдали, окруженные зелеными горами, высятся башни Хогвартса. Конец фильма. На черном фоне, сменяя друг друга, появляются белые титры. Режиссер Крис Коламбус. Продюсеры Дункан Хендерсон, Дэвид Хейман. Автор сценария Стив Кловс. по книге Джоан Роулинг. Композитор Джон Уильямс. Роли озвучивали: Гарри Поттер — Алексей Елистратов, Рон Уизли — Ольга Сирина, Гермиона Грейнджер — Лина Иванова, Альбус Дамблдор — Всеволод Авдулов, Рубиус Хагрид — Рогволд Суховерка, Минерва МакГонагал — Людмила Ильина, Северус Снег — Алексей Рязанцев, Квиринус Квирл — Андрей Бархударов, Волан-де-Морт — Ричард Брэмер, Ян Харт, Драко Малфой — Николай Быстров, Аргус Филч — Вячеслав Баранов, Роланда Трюк — Ирина Гришина, Невил Долгопупс — Алексей Костричкин, Джордж Уизли — Михаил Тихонов, Фред Уизли — Михаил Тихонов, Перси Уизли — Олег Верозуб, Оливер Вуд — Денис Беспалый, Мистер Оливандер — Вадим Андреев, Почти безголовый Ник — Олег Куценко, Дядя Вернон — Алексей Колган, Тетя Петунья — Елена Соловьева, Дадли — Михаил Тихонов. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр фильма «Гарри Поттер». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. продублирован на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Каро Премьер» в 2002 году.